Воскресе. Ну что, пожалуй, начнем. Сегодня у нас пойдет речь о таинстве священства. Когда мы говорим о таинстве священства, собственно, мы сталкиваемся с одним из главных тем, с одной из самых главных тем к вопросу об миссии, особенно среди протестантов. Итак, что такое священство, священник? Зачем это таинство? Оно является во многом ключевым в церкви. Древние евхологии, то есть, по-нашему говоря, служебники, они вообще начинали с публикации именно, то есть у них сначала выписывался чин рукоположения в епископа, а потом уже все остальные чины, то есть, потому что от епископа строится церковь, понимаете, да, вот. Эта вот логика, она была, конечно, всегда в церквах, и, конечно, таинство священства является одним из самых ключевых таинств в православной церкви, потому что без права, без их положения, конечно, ничего у нас особого в церкви не будет. То есть церковь не может что-то без епископа. Без епископа церкви, говорил еще святой Игнатий Богоносец. Слово священник, иерей, иеревс по-гречески. Или коэн, или кохэн по-еврейски. Впервые упоминается в книге Бытия в 14 главе 18 стихе. Вообще, на самом деле, интересный такой момент у нас есть. Это когда речь идет о Мелхиседеке. Мелхиседек, царь Салимский, вынес слепое вино, он был священник Бога Всевышнего. Вот впервые как раз там, впервые упоминается священство, именно здесь не обязательно священство. Вот интересный такой момент, и в этом есть некий промысел. То есть священство царя Мелхиседека, оно предшествует священству Ветхого Завета, оно является как бы первым священством, то есть с него все у нас начинается, с него начинается наше священство новозаветное, как Господь подчеркивал, что очевидно устами апостола Павла, что священство наше, оно древнее Ветхого Завета, потому что сам Авраам принес десятину первосвященника по чину Мелхиседека. В чем вот самый интересный, важный момент? Когда мы говорим о священстве, рассказываем о таинстве священства, рассказываем о всем другом, мы часто попадаем в тупик из-за того, что мы не рассматриваем само понятие, зачем нужны священники. Что такого особого отличает священника от всех остальных людей? В чем принципиальное отличие? Вот чем отличается священство, например, от проповедничества, от чего-то другого? Благодать священства. Только священнослужитель может совершать таинство Святой Евхаристии. Вот Мелхиседек мог совершать таинство Святой Евхаристии? А? Мелхиседек мог совершать таинство Святой Евхаристии? И Афор, тесть Моисея, мог совершать таинство Евхаристии? Нет. Но они приносили жертвы. Мы с вами являемся царственными священниками? Да. А что, мы можем совершать таинство Евхаристии? Нет. Так вот, я специально вас задаю вопрос. Чем священник отличается от несвященника? Или он особо благодарен? Кусты разговора. Какая особая? Что особая, это понятно. Какая особая? Понимаете? Жертва, да, обоснование. Евреям 8.3. Всякий первосвященник поставляет ли приношение даров и жертв, потому нужно было, чтобы Иисей имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы здесь священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. То есть священник поставляет первосвященник для приношения даров и жертв. Главная особенность первосвященника — это жертвоприношение священника вообще. Евреям 8.3.4. Вот, 8 глава, 3-4 стихи. Именно поэтому главная задача священника не проповедь, не там управленческая деятельность, да, а именно жертвоприношение. Где нет жертвы, там нет и священства. Например, есть ли священство в исламе? Нет. Потому что нет искупительного жертвоприношения. Жертвоприношение воспринимается в исламе как некий обряд. Воспоминательнее, скорее, да, тут в этом смысле ислам близок к протестантизму. Вот они за реже барана, они вспоминают об жертвоприношении Ибрагима, вот подобным образом тому, как там протестанты, принося виноградный сок и хлебушек, они там галеты свои, они вспоминают об жертве Христова. Понимаете, здесь на самом деле элемент поминовения. Собственно говоря, здесь ислам и протестантизм, они тождественны. Именно поэтому жертвоприношения как такового нет в исламе, нет там священства. Хотя некие элементы священства там остались. Они связаны с элементами язычества. Язычество знает священство, а ислам нет. Я бы сказала, даже получается, что вспоминая жертву Авраама, они таким образом как бы считают, что Авраам больше. То есть какой да. смысл-то вообще приходит Мухаммеда, если жертва Авраама была больше, чем то, что могут сделать они? Да, да, да. Вот. И да, что касается язычества, жертвы есть в язычестве, но, например, жертв нет в иудаизме. То есть теоретически мы можем сказать, что и сейчас иудеи могут приносить жертв. Могут. При одном маленьком условии. Им предварительно надо построить храм. Что? Предварительно надо построить храм. Стихотворение Иосифа Мандельштама. Значит, благодать не имеет священства лишены. Угу. Черное солнце Иерусалима. Вот, поэтому священники у них остались. Вообще вот священники у них есть. Называются они Коины, Коганы, Кагановичи и так далее. Вот все эти люди с этой фамилией, они являются потомками Аарона. Это генетически это подтвердилось. Недавно 95% людей, носящих фамилию, происходящего от слова Коэн, Коэн точнее, да, они являются потомками одного человека, жившего за 1500 лет до Рождества Христова. Вот. Информация была проверена, причем несколько лабораторий специально проведена. Вот. А причем очень большой анализ был по всей планете проведен. Вот. Причем самое любопытное оказалось, что даже негры из знаменитого племени, которое найдено в Центральной Африке, Лемба, они являются действительно, их священники являются потомками этого Коэна. Вот. Но из их, что они могут делать сейчас, так, вам для интереса нужно знать, конечно, они могут благословлять именем Бога в синагогах. Вот поэтому если есть Коэн, он благословляет, они раввины. И они могут иметь право получать выкуп за народ. То есть 9 грамм серебра, которые за каждого человека полагается выкуп, да, это выкуп 9 грамм серебра, он до сих пор принадлежит коинам. Вот, и до сих пор религиозные евреи его выплачивают. Некоторые даже покупают специальное серебро, а там, да, некоторые по курсу специально проработанного выплачивают. Вот. Все остальное для них закрыто. То есть священник не может брать десятины, не может приносить жертвы, не может совершать эти все ритуалы, потому что все для него закрыто в силу отсутствия храма. В силу того, что норма второзакония запрещает приносить жертвы на месте, кроме того, который Бог изберет. Бог избрал Иерусалим, а потом прямо сказал через пророков, а в Иерусалиме он избрал Святую Гору, которая захвачена сейчас по промыслу Божию мусульманами, да, и исполнил слово Господа, мерзость запустения на святом месте. Прямое подтверждение слова Господа. Итак, вот когда мы говорим о священстве, надо сначала проговорить, потому что если вы сейчас будете разговаривать о священстве с кем угодно, абсолютно там, с протестантами, с обывателями, с мусульманами, если вы это не проговорите, у вас получится на самом деле разговор слепого с глухим. Вы не сможете ничего человеку объяснить, потому что вы будете ему говорить, вот у нас есть особое священство, они говорят, да как же мы все царственные священники, и разговор просто начнется превратиться в логоматию, то есть спор о словах. Бессмысленное совершенно занятие, потому что вы помните, я много раз говорил, еще раз повторю, наш принцип во время диспутов не отдавать ни одной библейской цитаты в руки сектантов. Библия вся наша, до последнего стиха. Все стихи Библии, они православные, да, и они все наши. Поэтому вы обязаны каждый раз давать ответ на возражения сектантов, которые вам выдвигают. Так? То есть обязательно нужно хотя бы пару слов, но объяснить, каким образом православная церковь понимает, да, вот это священство. Итак, слово «священник», вообще от слова, происходит, конечно, от слова «святой». «Святой» же означает, в первую очередь, «выделенный». Например, «коин», да, оно слово, оно коренное словом «кагал». «Кагал» будет в переводе с еврейского на русский, как называется? Церковь. Церковь, да. Вот. И оно коренное даже словом «кадеш». Да, «кадаши», то есть «святой». Поэтому это один и тот же корень выделять и пронизывать иной из предельной силы. Собственно говоря, именно поэтому возможно языческое священство. Почему? Например, вот смотри, у тебя вопрос. Почему, например, может быть там амбулятор, может быть там буддийское священство? Ну, наверное, потому что у них тоже есть какие-то храмы свои. Их могут кто-то выделить. Кто? Боги. Боги. Языческие боги их могут все выделить. То есть демоны могут выделить себе человека. И он становится священным существом, священником. Поэтому шаман, грубо говоря, это настоящий священник. А священники тоже слово святое? Да. Запредельно выделенный. Да. Вопрос, куда выделенный? И в какую запредельность он попавший, да? Это да. Но это особо выделенный человек, понимаете? А то есть они сами понимают, что их выделили в дух, а не люди, не общины, да? Да, это все понимают. И очень многие не хотят, чтобы их выделяли. Кстати. Почему не хотели? Слово клирик, это отделенный тоже? Клирик от слова жеребий происходит, видимо, по жеребию. чем, знаете, как там получается у шаманов? Да. Что у них, например, начинаются проблемы со здоровьем у кого-то. А вот они, конечно, приходят к каким-то своим местным знахарям шаманов, и те говорят, на вас там особая сила. Если вы не начнете шаманить, вы умрете от своих болезней. И они, конечно же, что-нибудь делают. Жить хотят, и они начинают шаманить. Есть особо герои, на самом деле, реально, да? Есть герои, на самом деле, которые могут это победить, но таких очень мало. Вот. Теперь я начну с чего? Само выделение священства, оно происходит, конечно, от святого, запредельного существа. Поэтому есть святая земля, выделенная земля, святая, святой храм, выделенное место, да, выделенное Богом. Есть святой народ, выделенный Богом. Вот. И вот эта запредельность, пронизанность, при этом не просто выделенность, но еще пронизанность запредельными силами, она является признаком священного, да, вот запредельного. Именно поэтому священство непосредственно связано с избранием. Бог сам избирает себе своих. И шаманы, да, выбираются не людьми, а духами. Да? То есть та же самое явление. Некое существо из духовного мира врывается в этот мир и выбирает себе человека. Если это шаман, то это демон. Да? Если это священник, то это творец вселенной. Так? Вот. Поэтому и сказано в послании к евреям, что 5 глава, 4 стих. Никто не сам собой не принимает и не приемлет это чести, призываем Богом, как и Аарон. Поэтому само священство всегда идет сверху вниз, а не снизу вверх. Да? В чем принципиальное отличие священства от пасторства? Пастор, баптистский пастор, имам, там, да, раввин – это люди, избранные людьми. А священники избраны Богом. Более того, интересно, что если мы посмотрим с вами древний текст молитв, да, собственно, и наши тексты молитв, там утверждается, что сам Бог избирает себе священника. То есть человек выбирается Богом, это опознается через волю епископата. Здесь, конечно, многим кажется, это необычно, но это тем не менее факт. То есть, у вас тоже люди выбирают. У нас выбирают люди, но ставят священником Бога. Поэтому это таинство, понимаете, да? Собственно, мы о чем говорим. Что священство, оно предполагает вмешательство неких духовных сил. Вот эти духовные силы, они вмешиваются и выделяют человека. А у пациентов людей есть тоже обряды какие-то? А как это определить? Рукоположение. Вот. Обряды у них не воспринимаются как вмешательство Бога, понимаете? А протестанты еще убеждены, что Бог не вмешивается посредством материи никаким образом. Поэтому крещение для них не таинство, да, просто обряд. Поэтому для них рукоположение это не таинство, а просто обряд, понимаете, да? Именно поэтому, конечно, протестанты, они не имеют священства, не могут его иметь принципиально. Поэтому даже в тех случаях, когда некое формальное апостольское преемство сохраняется, никакого признания священства протестантов не было, никогда не будет. Невозможно. Например, вот возьмем, если мы возьмем с вами лютеранскую церковь, евангелическую церковь в Швеции, то их епископы лютеранской церкви Швеции, они им формально могли бы иметь апостольское преемство, они рукоположены католическими епископами, перешедшими в лютеранство. Там вообще в Швеции, вообще вся Скандинавия перешла в лютеранство по приказу короля вообще. Без единого писка сопротивления. Приказал король. Вчера были католиками, стали лютеранами. Вообще удивительно, на самом деле. Вот. Это, конечно, дивно, но вот факт. То есть, там вот таких вот религиозных войн не было. В том случае оказалось, что вот эти скандинавы более религиозно дифферентны, чем Германия. Где Германия, как известно, война религиозная шла чуть ли не 100 лет. Вот. И вот это сопротивление было очень сильно. А сейчас на основании чего пациенты вмешиваются? Они утверждают, что Бог дал свое слово, и слово Божие достаточно для спасения. Библии достаточно для спасения. Бог не вмешивается, потому что для них, для протестантов, главное таинство, собственно, в нашем смысле таинство, является вера. То есть вера человека, есть дар Бога. И в самой вере, если ты поверил, ты уже спасен. Вот ключевой момент. То есть, строго говоря, в нашем смысле вера и есть таинство, единственное таинство протестантизма. Как, например, в исламе единственным таинством является шахада, да? То есть исповедание ислама. Вот она тоже является единственным таинством. То есть, неким сакральным действием, которое приводит к получению неких бараката, бараки. То есть некой силы. Кстати, не Аллаха, а непонятной силы, магической силы. Вот. Что касается христианства, да, оно, конечно, утверждает, что есть некое выделение. И мы начнем сейчас не традиционным путем, обычно начинается с апостолов, да, я не пойду с другим путем сейчас. Потому что иначе мы с вами немножко запутаемся. Я сейчас все-таки предпочитаю, что объяснять с какой стороны. Что такое царство? Я начну с чего? С царственного священства. То есть, с самого начала, вот если мы возьмем начало Тора, то есть Пятикнижие Моисея, мы увидим, как Бог сначала выбрал себе священника Мелхиседека. Я думаю, промысел Божий, что впервые он, именно он называется священником и царем. То есть в нем мы видим прообраз величайшего священника и царя, то есть Иисуса Христа, Сына Божия. Помните, да, об этом говорит посланник евреям. И вот в том описании Мелхиседека, которое дано в книге Бытия, мы видим ряд вещей, которые потом станут обычными для любого священства, уже специально установлены Богом в его, внутри его народа. То есть здесь подчеркну очень важный момент. Священство не стоит над церковью. Это служение в церкви. Разницу ощущаете, да? Вот когда протестанты говорят, докажите нам, что у вас есть священник, который стоит над церковью. Вы скажете, мы никогда этого доказывать не будем, потому что священство это служение Богу внутри церкви, но не вне ее. Вот представление о церкви учащей и церкви учимой, которая есть в римско-католичестве, оно не свойственно православию не потому, что у нас нет учащих и учимых, а потому что нельзя разделять единый организм народа Божия. Понимаете, да? Но, что интересно, священство иерархическое появляется раньше, чем народ Божий. И в этом есть, на самом деле, духовный смысл. Кстати говоря, если мы с вами вспомним возникновение новозаветной церкви, там выражается точно такая же вещь. Что возникло сначала, священство или церковь? Священство. Сначала выбраны апостолы, да? А вот а потом уже возникла церковь. И это не случайно, чтобы Господь это сделал именно для того, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, для того, чтобы не было покушений на права священства, чтобы люди не пытались подменить один вид избрания другим, понимаете? Люди не пытались смешать личное священство, которое дается каждому члену народа Божия, то будет. Вот. И священство как особое служение уже иерархическое. Вот если мы с вами обратимся к первому тексту, который говорит о священстве, это книга Бытия, 14 глава, с 17 по 20 стих. Когда Авраам возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел к нему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Саримский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот в этих коротких стихах буквально, да, мы видим очень интересную вещь. То есть мы видим, что есть некое особое избрание Бога, да, который Бог выделил себе особого человека, который и царь, и священник, совершенно таинственная личность, царь, с таинственным именем царь праведности, Мелех Цедек, да, Мелех царь, Цедек праведности. Вот, царь Салима, или Шалома. Салим, это вообще-то так, должен быть Шалайм, там Шалайм, царь Шалома, царь мира. Вот, который является без родословия описанного, да, без описания конца его жизни, как образ Христа Спасителя, да, об этом подробно пишет апостол Павел посланник евреям. Он приносит бескровную жертву, то есть хлеб и вино это жертва, которую он приносит как прообраз будущей Евхаристии, сердцевины всего священства. Так? Он благословляет Авраама, отца будущего израильского народа, показывает, что священство Мелхиседека стоит над народом Божьим. Да, он стоит внутри народа Божьего, но не сходит сверху. И Авраам дает ему десятину. Вот что значит благословлять? Это очень важный момент. Очень часто люди, особенно в протестантизме, ну и в обычной жизни, они не понимают, что значит благословлять. Благословлять воспринимается как нечто, некое благопожелание там, да, вот и так далее. Но слово благословение для Библии немножко другое. Что значит благословлять? Вот как вы объяснили. Да. Благословлять, то есть давать благодать. Правильно, да. Давать некую силу, да, благое слово. Учитывая, что для Библии Бог творит словами, понимаете, да? Благословлять, это внедрять в человека некое благое слово. Понимаете, да? Животворящее благое слово, возобновляющее человека. Почему родители благословляют? То же самое. Что они могут внедрить? А есть обещания, которые они могут внедрить, а могут не внедрить. Обещание какое? Что долго жить на земле, под пятой заповедь. То самое обетование, оно может быть внедрено родителям или нет. Понимаете, да? Баракатуллах. Да. Это на самом деле реальная сила, понимаете? Кстати, поэтому говорят, что молитву матери с одной молитвы ставят, понимаете? Это именно реальная сила, очень могущественная. Вот. То есть идет речь именно о силах, понимаете? То есть когда, вот как-то я хорошо помню, хорошая слова, фраза была у Льюиса. В романе «Пока молиться не любили», мой любимый текст, на самом деле, там есть такие слова. «Дела Бога, они не похожи на воду, они непрозрачны, они густые и темные, как кровь. Богу, богам принадлежат не наши слова, а наши жизни». Вот. Эти слова, на самом деле, верны. То есть дела священства, дела крови, понимаете? Недаром священство с кровью было всегда замешано, густейшим просто, да? Первейшие жертвы, которые приносили священники, какие? Кровавые жертвы, да? И сейчас, хотя приносят священники внешние, бескровные жертвы, но это самые кровавые жертвы из возможных, сами понимаете, да, почему? Потому что они приносят чего? Кровь Господа. Понимаете, да? А кровь-то и жизнь, то есть сердцевина жизни. То есть священник касается самой сердцевины жизни человека. Потому что в крови жизнь, да, ведь? Вот, кровь квинтэссенция жизни. Вот, как раз-то здесь мы видим, что он благословляет Бога и дает ему силу. А Авраам же дал ему десятину. То есть здесь внедряет еще интересный момент. То есть с момента Мелхиседека Бог устанавливает правило, что священники должны жить от благовествования. Собственно говоря, правило десятины внедрено с самого первого же упоминания о священстве. Поэтому, когда он скажет, что, как смеют там попы, ты говорить о деньгах, да, там, деньги брать, он напомнит, что воля Бога с самого начала была именно такая, что священник питается от алтаря, как говорит апостол Павел, да? Вот, и здесь мы видим, что десятина была установлена с самого начала, самая первая заповедь. Ну, по поводу того, кто вот это был на себя, все-таки нет такого варианта, что это как вот такое же явление, как было Авраама Троица, так же здесь явился сам Христос. Там ересь, все, что... Была тогда, это известная ересь, она была осуждена в 4 веке. А с чего, как бы, ну, есть, как бы, скажем так, обоснование считать это реальным историческим лицом? То есть, это... А почему просто? Предание, нет эксперимента. Один был старец, который единственно считал, что Мелхиседек это сын Божий. Вот, и ему он к нему пришел ученик Антония Великого и сказал, что ты заблуждаешься. Он говорит, как же я могу заблуждаться, он ангел служит. Говорит, да, помолюсь об этом. Вот, и тогда он помолился, ему было ангелом показано, были патриархи древности, с ним был Мелхиседек. Так что мы это знаем экспериментально. Как это у нас принято? Ну, можно здесь поводить глазами, но к православию принято наиболее лучший способ познания – это экспериментальный способ. Понимаете, да? Вот. Поэтому именно экспериментально мы точно знаем, что это был человек. Ну, евреи тоже говорят, что это был человек? Да. Были секты, которые говорят, что это не человек, но большая часть говорит, что это человек. Некоторые говорят, что это сим, например. Итак, теперь... В следующий раз священник упоминается в книге Исход, 2 глава, 16 стих. Это священник Иофор. Здесь мы снова сталкиваемся с таким интересным фактом, что есть священники, которые находятся вне народа Божия, до народа Божия. Некое служение в недрах язычества, но служение истинному Богу. Иофор был священником, Иов приносил жертвы, да? 2 глава Иова об этом говорит. То есть священство было до завета еще. Вот. Но в нашем смысле священство начинается, конечно же, с горы Синай. И вот на горе Синай, когда Бог явился в огне и дыме, он еще перед этим сказал так. Книга Исход, 11 глава, 6 стих, это ключевой текст, который вам нужно обязательно знать, потому что он станет ключевым для рассмотрения вопроса об царственном священстве в Новом Завете. 6 стих, 19 главы. Чего? Исхода. Читаю в контексте, как обычно мы это делаем, да? Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. Весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполнил. И донес Моисей слова народа Господу. Итак, вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным моментом. Царство священника. Вот это особое служение, которое Бог внедряет в этот мир. Появляется некое особое служение на царство выделенных, царство священников, которые должны приносить жертвы. еврейское толкование на этот стих говорит так, что если бы израильтяне не сделали золотого тельца, они имели бы право все вкушать от жертвы. Сейчас, после того, как они поклонились золотому тельцу вместо Бога, они лишились права на вкушение жертв, которые сейчас возобновились только после нового заключения Нового Союза. Вот когда мы с вами от жертв вкушаем, да? Вкушайте от жертвы. Да, вот это, то есть от жертвы Господа. Вот это царственное священство. Вот мы сейчас столкнулись с этим. То есть священник, приносящий жертву, участвующий в жертве. Поэтому мы все с вами священники, во-первых, потому что мы участвуем в жертве. В какой жертве? В теле крови Господа. Так? Давайте сейчас этот момент сразу помечать, потому что этот вопрос станет сразу же... Мы сейчас сразу перейдем к тем текстам Нового Завета, которые про это же говорят. Итак, царственным священством мы являемся, потому что ради нас существует мир, ради христиан и ради народа Божия. В Ветхом Завете существовал мир, так? Второе. Царственным священством мы являемся, потому что мы участники жертвы. Так? Мы вкушаем жертву. Вот таким образом участвуем, соединяемся с Богом неким образом. Потому что даже в Ветхом Завете жертва воспринималась как что? Как совместная трапеза Бога и человека. Первое, мы как цари царствуем над миром. Ради нас существует мир. То есть этот мир существует ради христиан, ради народа Божия. Да, да. Потому что мы во Христе. Именно поэтому для нас. Понятно, да? То есть по именно силу неотделимости нас от Христа. Как только мы отделяемся, значит, сразу все теряется не для нас. Почему евреи сейчас не имеют права никакого? Потому что не отделились от Христа, понимаете? То есть связь, видите, вы правильно подметили связь, она именно такая. Вот. И, наконец, сами люди должны приносить в некотором смысле жертву. В каком смысле жертву можно приносить, в каком смысле нельзя? Вот здесь... А мы должны перейти. Вот, то Бог обещал сделать людей царственным священством. Вот. И причем некое священство уже к тому моменту уже было. Об этом говорит Исход 19, 22 стих. Гора Синай дымилась с того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и гора вся сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, а Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: сойди, подтверди народу, чтобы он не прерывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из них. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Вот, что за священники какие? Еще доли избрания левитского колена. До избрания Аарона. Кто это за священник? А? Первородные. Первенцы, да. Первый вид священства, это было служение первенцев. Вот часто люди не понимают, говорят, почему, что там такого особого приобрел себе Иаков, чьи по праву первородства. Он просто получил право священства, понимаете? Вот, это действительно его некое особое право. Я к чему это говорю? Потому что священник является в духовном смысле первенцем в народе Божьем. Первенец предполагает, что есть другие дети, да, то есть он выделен, достоин двойной чести. То есть почему апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что пресвитер, особенно учащийся, пребывающий в слове, достоин сугубой чести, двойной чести? Потому что он первенец. Понимаете, да? Вы знаете, да, как по закону Божию нужно делить имущество. Вот, кстати, у вас несколько детей, так? Как вы должны поделить имущество? Нет. Нет, вы делите на количество детей плюс один. Понимаете, да? Побольше первенцев. Нет. Ну, то есть, смотри, у вас трое детей. Вот. Делите на, имущество делится на четыре части. Две первенцу, а все остальные, значит, второму и третьему, соответственно, по одной части. Не важно, мальчик или девочка. Девочкам ничего не дали. Девочкам не далось приданное, приданное на самом деле. А вот первенец, вот этот мальчик, да, он получал двойную часть. То есть речь только Ну, наследник, да, который имеет нас право наследства. В случае женщины, если все одни девочки, срабатывает то же самое правило, но уже с девочками. То есть об этом сказано в книге чисел. Нет, деле... девочки, по идее, надо нет, там... нет, нет, нет, там есть, нет, а Библия нет, четко говорит, что в таких случаях имущество приходит к дочерям, все правильно. А указывается все. Почему преуспевающий слово первенец? Нет, священник первенец, он двойную часть получил. Ну, если особенно выделять из всех пресвитеров, нужно выделять, кто хорошо учит. Потому что в Новом Завете само проповедь Евангелия воспринимается как форма жертвоприношения. Мы же раз это коснулись, напомню, что в послании к Римлянам там говорится оба о литургии слова. Вот сейчас. 15 глава к Римлянам, 16 стих. Более смело же я написал вам отчасти, как вновь напоминающий вам из-за благодати, данной мне от Бога, чтобы быть мне литургом, служителем Христа Иисуса в язычниках, священноделствующим благовестие Бога. 15 глава, 16 стих. Совершающее священнодействие Евангелия Бога. Видите, то есть священноделание Евангелия. То есть Евангелие воспринимается как форма священнодействия. То есть для апостола Павла литургией является, священнодействием является не только жертвоприношение Евхаристии, да, но и жертвоприношение Слова Божия. То есть миссионерство, а проповедь Евангелия является формой литургии, священнодействия. Вот, причем священнодействие каким образом предполагается? То есть человек проповедует, и в результате Богу приносится жертва, приношение. Какое приношение? Обращенные люди. Это жертва людей, которые мы приносим Богу. Понятно, да? То есть для нас, вот если вы обратите человека, это вот наша жертва, которую вы принесли Богу. Об этом говорит дальше апостол. Чтобы осуществилось приношение язычников благоприятное, освященное в Духе Святом. Видите, да? Кстати, эти слова апостола Павла, они напрямую связаны с представлением об царственном священстве, поэтому я сейчас сразу же перейду к новозаветному параллели. Это послание Петра, первое. А вторая глава, 9 стих. Начнем с 5 стиха и продолжим дальше. «Приступая к Нему, то есть к Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Какие? То есть к кому это обращается? К всем людям, понимаете, к всем христианам. Все христиане должны устраивать из себя священство духовное. Зачем? Чтобы приносить духовные жертвы, угодные Богу, благоприятные Богу Иисуса Христа. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а который не притыкается, не покоряясь слова, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. То есть жертва духовная, это в первую очередь, конечно, благовестие Слова Божьего. Когда мы благовествуем Слово Божие, вот тогда мы проявляем себя как приносящие жертвы духовные. А вот видите, написано, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Возвещать и словом, и жизнью. Поэтому, когда мы творим заповеди Господни, мы совершаем священнодействие, возвещая и людям, и ангелам совершенство того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому и доброделание является у нас священнодействием. То самое священнодействие, о котором говорит здесь апостол Петр и говорит позже апостол Павел в послании к Римлянам. То есть здесь, когда мы вас спрашиваем, что такое царственное священство, вы продолжаете цитату. Вот у нас есть ошибка, вот когда происходит разговор с протестантами, где мы, они говорят, все царственные священники, поэтому о чем вы здесь говорите, да? Говорит, ну как же, там есть апостолы, апостолы особого служения, вы не надо перескакивать. Вы говорите, да, все царственные священники, но в чем общее наше священство всех людей, всех мирян, да, всех членов народа Божия? В том, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот в этом наше священнодействие, так? В том, что мы проповедуем Евангелие и Слово, главной жизнью. Вот в этом священнодействие, понятно? Вот. И об этом священстве говорит нам, кстати говоря, каждый раз божественная служба, литургия. Что там было сказано? Там сказаны такие слова, да? Сами себе и друг другу весь живот наш Христу Богу подадим, да? Конечно же, требуется... Вот когда спрашивают, как объяснить, что за духовные жертвы, здесь мы должны сказать, что про жертвы, которые говорит здесь апостол Петр, истолковывает апостол Павел, послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Те, какие жертвы носит народ Божий, царственное священство? К Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть понятно, да? То есть мы должны передать всю свою жизнь жертву Богу, тело отдать на служение Богу, душу отдать на служение Богу. Это и будет наше священнодействие, настоящее священнодействие, да? Мы приносим жертву себя. Как говорит здесь, толкуя эти слова Григорий Ниский, мы закалываем себя мечом духа, отказываясь от своеволия, от эгоизма, от порочных страстей, совершая обрезание, отрезая от сердца своего лукавые привычки, да? И живя полностью словами, как говорит апостол Павел, не живу я, но живет во мне Христос. Это Галатам 2.20. А что ныне живу по плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за меня. Вот есть результат жертвы, да, то есть жертва приводит к чему? 12, то, что говорится в Римлянам 12.1, жертва, да, оно приводит к Галатам 2.20. Понятно, да? Или непонятно? Жертва, которая приводится, она приводит к тому, что в человеке поселяется Христос. А жизнь человека прекращается. Своевольная жизнь. Понятно, да? По своей воле. Вот это и есть служение, царственное священие, служение мирян. Кстати, здесь вы можете сразу же, вот когда у вас поднимется такой вопрос, вы можете отсюда начинать христианскую аскетику. Ну, понятно, да? Которой, собственно, нету протестантов и сектантов, да? То есть, она сказать, что настоящее дитя. Именно из этого священнодействия народа Божия и вырастает как раз и аскетика, и все эти нормы, которые есть у нас в Писании. Вернее, нормы наши там, и посты, и все остальное. Так, еще одно место, которое говорит об царственном священстве, это у нас текст из Апокалипсиса. Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 6 стих. Начитаю в контексте, как обычно. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нам царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь, на самом деле, я должен сказать, вот в этом тексте вы должны иметь в виду, что здесь у нас наличествует некая ошибка текста. Звучит она следующим. Подлинник говорит так, и сделал нас царством священников Богу и Отцу. Перевод, здесь, к сожалению, русский перевод отошел от буквы текста. Здесь, на самом деле, у Иоанна Богослова, Апокалипсис, да, перед нами была прямая цитата из Исхода 19 главы. Царство священников. Мы стали царством священников, выявлены народом, да, который приносит жертву Создателю. Не царями, а царством. Вот. И здесь же опять-таки говорится о том, что священство священников, оно возносит непрерывную мольбу, благодарение Господу Богу. Второе место в Апокалипсисе находится в 5 главе, стих 10. Читай тоже в контексте. «И когда Агнец взял книгу из руки, сидящей на престоле, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новые песни, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Отче, а это первый вот этот вот прямой стих, мусульмане говорят, что это о пророке Мухаммеде. Что, где? Ну, они, да, ага, как можно здесь? Песня. Ну это прикольно, мы же откровение признали в таком случае. Ну да. Это победа. Вот, кстати, опять здесь перед нами здесь царство. Сделал нас Бог, сделал их Богу нашему царством и священниками. И будут царствовать на земле. Опять здесь перед нами опять ошибка перевода. Сразу предупреждаю, да? А здесь где-то еще то, что Бог делает нас царством своим. И при этом священниками. И мы будем царствовать на земле. То самое мысль, о которой мы говорили, да, Григорий? Вот это, что священство, царственное священство предполагает нашу власть над вселенной. И, наконец, последнее упоминание вот, царственного священства в Новом Завете. Это Апокалипсис, 20 глава. Так, стих 6. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Дословно привести. Блажен и свят, имеющий долю в воскресении первом. Над этими вторая смерть нет, не имеет власти. Будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет. Здесь мы с вами сталкиваемся с тем, кто у нас, если у нас доля такая будет тяжелая, что мы будем участвовать в воскресении первом, то значит над нами не будет и власти иметь смерть вторая. Что такое воскресение первое? Это возрождение в крещении. Новое рождение, данное в крещении. Блажен и свят, сказано, кто имеет эту долю в этом. А такой человек становится священником, да? И он будет царствовать за Христом 1000 лет. Это царство, то есть здесь мы видим указание, что царственное священство людей не прекращается со смертью христиан. Христиане продолжают священно действовать и после смерти. Сказано, они царствуют за Христом 1000 лет. То есть до второго пришествия? Да. Уже до второго пришествия они уже царствуют. Мученики обезглавлены за имя Господне, которые упоминаются здесь, они уже царствуют. Понимаете, да? Вот, поэтому царство священства, оно продолжает до сих пор. Когда говорит царство небесное не превоскресит, это говорит правильно формулировка? Правильно формулировка? Царство небесное не превоскресит. Ну, это не к этому. Сейчас, подождите. Антоний, это не относится сейчас. Царство между вами есть, может быть, внутри вас. Царь между вами, потому что здесь с вами царь внутри вас, потому что действует он внутри вас, духом своим. Сейчас я хотел про священство говорить все-таки. Вот. А следующий этап очень важный. Из книги «Исход» это Бог вводит, избирает себе священников. Бог сам выбирает себе священников. И происходит это по его воле. Здесь очень интересный момент. Почему Бог выбрал? Каким образом Бог выбрал себе священников? Об этом сказано в 28 главе «Исхода», 1 глава. Возьми себе, «Исход» 28.1. Возьми себе Аарона, брата твоего, и сынов его, с ним, и сыны братьев, и сынов Израилев, чтобы он был священником мне, Аарон, и Надава, и Авиуда, и Элиазара, и Фомара, сынов Аароновых. И сделай священную одежду Аарону, брату ему, для славы благолепия. То есть Бог выделяет себе из среды всего народа Божия особое служение, которое также называется священником. Да? Священнодействующими. Кстати, любопытно, что в Новом Завете священниками вот носители этого служения не называются. Есть единственное место, на которое ссылаются обычно в разговоре с протестантами православные, а по возложению рук священничества. Но это ошибочный перевод. На самом деле там идет речь о возложении рук пресвитерства. С чем это связано? Почему в Новом Завете священство священством не называется? Вот, дело в том, что Новый Завет подчеркивает уникальность и исключительность служения Христа. Чтобы не смешать с этим служением служение кого бы то ни было в народе Божьем, да, он называется первосвященником. Архиереем Божиим. Вот. А в Новом Завете упоминаются служители, пастыри, учителей, правителей Церкви Господней, да? Но они находятся внутри народа Божия, и лишь позже, как участвующие в жертве Господней, они стали называться священниками. Впервые стали называться священниками люди, члены народа, вот, пресвитеры епископа декана, точнее, да, епископы тогда, стали называться в первом послании к Коринфянам святого Климента Папа Римского. Это текст 90-го года после Рождества Христова. Текст некоторое время входил даже в Новый Завет. Вот. И этот текст, он впервые, конечно, называет епископов, точнее, священниками. Интересно, что до 4 века пресвитеров практически никогда и нигде священниками не называли. Вот. Если вот вы читаете отцов там, 1, 2, 3, даже 4 века, и видите, что идет речь о неком священнике, значит, что, скорее всего, перед вами епископ. Вот. А лишь позднее вот, слово «священник» стало касаться и пресвитеров тоже, а потом оно стало особенно применяться к пресвитерам, в отличие от архиереи. Так. В Ветхом Завете Еремию же называли священником. Да, да, да. Но это был, получается, прижанный к епископу. Первый священник, да, он приравнивается к епископу, но именно поэтому, кстати, он стал называться епископом, архиереями. Но полная аналогия первосвященника Ветхого Завета по служению является только один первосвященник. Христос, да? Иисус Христос, понимаете, да? Потому что он вошел не в скинию земную, да, а в скинию небесную, чтобы получить нам вечное искупление, да, чтобы выкупить нас своей кровью из-под грехов наших, принести себя жертву за грехи людей. Теперь зачем нужно было ветхозаветное священство? Священники должны были приносить жертвы. И, собственно, весь Ветхий Завет посвящен этими жертвами. И они также должны были учить людей закону Божьему. Недаром Малахия говорит, что закона Божия ищут от уст его. это Малахи, 2 глава, 7 стих. Уста священника должны хранить ведение, и закон ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Эти слова на самом деле являются 7, не 6, а 7. Вот, 2 глава, 7 стих. Здесь на самом деле говорится, это очень важная роль священника, что он не только священнодействует, приносит жертвы, но и священнодействует устами. Опять-таки, вот, мысль об священнодействии двойном, она присуща Ветхозавету. Да? То есть, причем проповедь закона Божия являлась формой какой? То есть, это люди, то есть, само произношение закона Божия было неким священным действием. Интересно, на самом деле, что как относились к чтению закона Божия в Ветхом Завете. Например, если человек желал изучать Тору, то он должен был 3 дня перед этим воздерживаться от жены, он должен был совершать ритуальное омовение, вот, и только затем он мог взять и начать изучать Священное Писание. Ну, это такое отношение сейчас осталось. Да. Для дома, которому он заехал. Да. Вот. И причем интересно, что... А? Читать даже нельзя. Изучать, да, да, читать нельзя было. Изучать специально. Причем даже для чтения специально используют золотую ручку такая, чтобы рука, такой золото обычно, не серебра, рука, чтобы не касалась грязной рукой. Там, да. А там тоже так переписывались? Ну да. Золотой? Обычно золото или серебра делали. Они вслух читали, то есть кто-то слушал. И... Да. Вот. При этом интересный момент, что само чтение Тора воспринималось как священнодействие. Собственно, так воспринимается это и у нас. Сейчас, заметьте, ли у нас Евангелие читается как? То есть выносится, да, как особое священнодействие и как сердцевина первой части литургии. Да, то, что называется литургия Лошинах, или как называется на Западе, литургии слова, оно имеет как сердцевину, это жертва Евангелия, жертва Слова Божия, священнодействие Евангелия. Точно так же, как жертва Евангелия находится в сердцевине всеночного бдения. Да? Чтение Евангелия, оно является как бы сердцем, вокруг которого все всеночное бдение вертится. Вот. И теперь, что касается... Ветхого Завета, да? В Ветхом Завете многие не согласились с тем, что Бог выбрал именно Аарона. Причем Бог, выбирая их, помазал священным миром. 30, исход 30:30. Помажь Аарона и сынов его, посвяти их, чтобы они были священниками мне. И при этом люди не захотели этого признать, и начался бунт. Один из самых главных бунтов, причем он проходил, как и сейчас, под лозунгом того, что все мы священники, поэтому нечего тут нам, все мы царство священцы, чего тут народ Божий унижаете. Этому посвящено специально целое большое повествование из 3 глав книги чисел. Вот, сейчас мы его с вами откроем, будем читать. Текст является ключевым, я вам советую всегда его протестантам или вообще тем, кто сомневается, то, что священники от Бога, зачитывать. Потому что вы знаете, что вопрос освящения, это вопрос не только протестантский, но очень распространен, например, среди всяких, светских людей, скажем так. Это восстание Кореи Дафана Аверона. Знаете, да, такую историю? Вот именно там-то как раз началось вот такое полный мятеж. Кстати, связано во многом с финансами. Дело в том, что люди не хотели десятину платить, и так далее, платили бюджет приносить. Между прочим, в Ветхом Завете была четкая такса, как вы знаете, да? Если вы будете читать Ветхий Завет, вы увидите, что там были регламентированы таксы за определенные священнодействия. Там полагалось плечо давать за одну жертву, там такую-то часть за другую жертву. Плечо, да. Вот знак силы. Причем таксы были не случайные, за определенные знаки. То есть плечо, знак того, что священник дает силу Божию, да? Правда, да, плечо, да. Вот, кожа всесожжения шла на написание текста Священного Писания, то есть на пергаменте, да, делалось. Вот. И вот таким образом все это было связано с этими вещами. Вот, давайте сейчас прочитаю главу, 16 глава чисел. А какой текст тем, кто сомневается? Вот как раз сейчас мы читаем. Книга чисел, 16 глава. Это связанное с восстанием против священств. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сын Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сын Рувимова, восстали на Моисея, и с ними, сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь! А почему вы же ставите себя выше народа Божия?» Знакомая картинка, да? Вот, это протестанты. Вот, протестанты, первые протестанты. Вчера, я помню, разговаривал с баптистами, с такими пасторами, они говорят, вот спор о осуществлении идут там 16 века, и ничего мы не говоримся. Я говорю, чего вы глубоко ошибаетесь? Спор о осуществлении идут с 1 века. Вот, говорю, вот вы, один говорит, ну как это возможно? Я говорю, вот, как это может быть? Я говорю, да, вы цитируете. Я говорю, вы да, точно ссылку давайте. Мне говорит, протестанту говорю. Это 6 июля. Кто это может слушать, нужно говорить, продолжить нужно было. Отвечая протестанту по поводу Евхаристии, это 6 июля. Вы цитируете прямо с учительства Евангелия. И вот здесь они фактически тоже протестают. Все святы, да, чего вы выделяете из народа Божия? Кто, почему там попы взяли на себя право, там, да, вот сейчас, как люди говорят, там, да, кто имеет право прощать грехи? Почему поп взял на себя право прощать грехи? Так? Цитата из Корейда Афана Аверона. Прямая цитата. Поэтому 16 глава прямо можно, я специально стихов не зачитываю, потому что вся глава про это. Полностью, от начала до конца. Да, Моисей, услышав это, пал на лицо свое. И сказал Корее всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. То есть, здесь очень интересный принцип. Моисей исходит из чего? Что священник вызывается Богом, а не людьми. Священник идет сверху вниз. Понимаете, да? В чем принципиальная разница? Почему мы не можем признать, например, баптистского пастора ни при каких условиях священником? Потому что он снизу. Понимаете, да? Почему самозванство невозможно? Потому что все должно быть сверху вниз. Церковь строится все от Бога к людям, а не от людей к Богу. Понимаете? Церковь это не воскурение Фимиама к небесам, а это властная рука Бога с небес, которая вытягивает из земли. Понимаете, да? Вот это принципиальная разница. И именно священство как раз-то и потому и говорит, что Бог вмешался, Он выбрал. Понимаете? Вот поэтому люди когда говорят, что у нас нет посредников, у нас так здорово, я говорю, ну что ж, связи нет. Потому посредников нет. А отсутствие посредников означает отсутствие связи. Вот. То есть так же, как отсутствие телефона, значит, означает отсутствие проложенного кабеля. То есть, вот, поэтому как раз мы гордимся с наличием того, что кого-то Бог и выбрал из нас. Понимаете, кого он сам избрал. Он вмешался и сам избрал. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение перед лицом Господа. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины. И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского, приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой, и всех братьев твоих, сынов Левия. Вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Арон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Знакомая картинка, да? Это натурально, что говорит, вы властолюбцы, священники по властолюбию своему, чтобы людей на бабки ставить, а не да. Власть захватить, да? Знакомая картинка, да? Видите, ничего не известно. Все просто цитируют, скажем так, прямым текстом Священного Писания. Какие благовенные люди, понимаете, да? Вот. И привел ли ты нас в землю, где чёт молоко и мед? Дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей, если их ты хочешь ослепить, не пойдем. Опять-таки, да? Попы специально нам голову, лапшу на уши вешают и дурят нас. Видите, да? Еще тогда, еще во времена Моисея, это аргумент против попов был выдвинут. Запомните, пожалуйста, да? То есть все аргументы, которые выдвигают сейчас против священника, идут в 16 главы книги чисел. Вы можете спокойно в этих аргументах пользоваться. Да-да, мы это уже слышали. Последние 3500 лет нам это уже говорили. Итак. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял у них ни одного из них, ни осла, не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое будет теперь лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждую свою кадильницу и положите в них курение. Принесите перед лицо Господа каждую свою кадильницу. 250 кадильниц. Ты и Аарон, каждую свою кадильницу. Кстати, здесь очень интересный такой момент. Об опасности выступать против священства. Вот действительно, есть некоторая такая штука, что когда человек согрешил, то священник может за него помолиться. Но если человек согрешил против священника, вот, здесь можно попасть. Да. А вот часто говорят, да. Кроме пути, это поводом уже не помню, кроме гуру, да? Да, да. А это, кстати, вообще отчасти правда на самом деле. Хотя говорят, что это гуруизм, на самом деле это отчасти совершенно справедливая вещь. Вот Моисей обиделся и пожаловался на Бога, на этих людей. Результат был, сейчас прочитаем какой. И взял каждый свою кадильницу, положил в них огня, всыпал в них курение, и стали при входе в скинии собрания, также и Моисей и Аарон. И собрал против них корей все общество к входу в скинии собрания. Смотрите, да? То получается, на сторону корей весь народ стал. Представляете? То есть было общенародное движение такое было. Фактически реформация в полном разгаре, да? Реформация 16 века до Рождества Христова. И явилась слава Господня всему обществу. То есть появился вдруг загорелся столб, который стоял, он загорелся в пламени. Представляете, да? То есть стоит, кстати, о скине, да, стоит на ней столб, и он разгорелся. Явилась слава, то есть он стал полыхать. Представляете, столб. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества всего. И я истреблю их мгновенно. Весь народ полностью выжгу просто. Кстати, да? Это как раз вот Божья акция реформации, да? Вот. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Божий духов всякой плоти, один человек согрешил, а ты гневаешь на все общество? И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите от со всех сторон от жилища Кореи Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилева. То есть опять-таки, да, вот что значит, во-первых, Господь за оскорбление священства решил вообще сначала для начала уничтожить народ. Но Моисей с Аароном уговорили, Господи, да, сейчас хотя бы немножечко помедлить. Немножко подождать, да, сейчас. И дали возможность шанс народу. Отойдите от этого. Вы знаете, если бы они не отошли, они, весь бы народ бы просто выжил полностью. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы вам не погибнуть во грехах их. И отошли они со всех сторон жилища Кореи Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей своих шатров с их с женами своими, с сыновьями своими и с малыми детьми своими. Кстати, Корея, дети-то отделились от него. Потом мы будем, помните, кто читал Библию, там есть псалмы сынов Кореевы, помните? Mm-hmm. Это кто такой? Это потомки Кореи, того самого. Вот. Именно потому, что они разорвали связь с своим отцом. Они отошли, они оставили отца и ушли из шатра. Вот, поэтому они остались живых. А дети Корана, Дафана и Аверона решили быть своим отцом до конца. Вот как раз и тут и вывод. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал мне делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. Знаете, да? Вот если сейчас прямо умрут, прямо сейчас, ну как обычный человек, значит меня Бог не посылал, знаете? Но если Господь творит необычное, и земля разверзет уста свои и проглотит их, все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, вот так то знайте, что люди все презрели Господа. Лишь только он сказал эти слова, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и проглотила их, и дома их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля. И погибли они среди общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не проглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожирал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Элиазару, сына Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо они осветились. Кадильницы грешников сих осветились смертью их. Пускай разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их перед лицом Господа, и они сделались освященными, и будут они знамя для сынов Израилевых. И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбил их в листы для покрытия жертвенника, в память с нам Израилем, чтобы никто посторонний, который не от семьи Аарона, не приступал приносить курение перед лицом Господа, и не было с ним того, что скорее мы сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. Это видите, да? Вот Божья реакция, да, на... Вот просто выжига, Господь просто каленым железом, да, на реформацию подавил в самом начале. И причем поставил знак, когда любой человек подходил к медному жертвеннику, да, где поносил жертву, он видел листы тех самых людей, которые посмели было поднять бунт, понимаете, да? Отец, вот часто на это возражение цитаты говорят, ну хорошо, если все так, давайте тогда повторим это, пусть там ваши священники помолятся, и огонь сойдет, всех уничтожит. Ответ очень простой. Ответ очень простой. Господь сейчас, в наше время, дал время милости, сейчас время благодати. И когда хотели сына Завидеева эксперимент такой провести, Господь сказал, что вы не знаете, какого вы духа. Потому что сейчас Господь пришел не казнить людей, а да, спасать. Но это только на время. Как сказал Ирина Леонский, как раз сейчас писал работу сегодня днем против сторонников Осипова. И там, в частности, я процитировал слова святого Ирине. Он говорит так, что Бог благ и неблагодарным и злым возводит, посылает солнце над праведниками и грешниками для того, чтобы показать им и благость свою, а потом наказать их справедливо за их неблагодарность. Понятно, да? То есть то, что солнце светит на грешников, это знак благости Божией, за который они будут потом наказаны. Понятно? То, что они пренебрегли этим даром, понимаете, да? Вот, поэтому надо сказать так, что вот сейчас то, что вы живы, то, что вас земля не пожрала, это знак благости Божией, который обернется за вас, для вас пламенеющим огнем совершающегося отомщения. Читайте об этом второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 6 по 9 стихи. Вот там. Хорошо сказано, как раз воздаяние за такие вещи. Но на этом бунт не окончился, заметьте. На следующий, на другой день, все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень!» Знаете, они продолжили мятеж. Реформация не остановилась. Да. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее и явилось снова, слава Господу. Знаете, да? Опять появилось облако, опять заполыхало скиния. А они опять в мятеже. Представляете, да? И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания и сказал Господь Моисею, говоря: отстранись от общества сего. Отойдите в стороночку. И я погублю их в мгновение. Вот. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей и Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника. И всыпь курение и неси скорее к обществу. И заступи их, потому что вышел гнев от Господа. И уже началось поражение. То есть огонь начал сжечь. А, собственно, огонь прямо шел такими пластами, выжигал народ. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в следы общества. И вот уже началось поражение народа. Представляете, так падают прямо рядами мертвые. И вот он положил курение, заступил народ и встал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Вот, собственно, кого он прообраз? Господа Иисуса Христа, да, который остановился между мертвыми и живыми. И Христос есть великий первосвященник, который остановился, да, на середине, разделяя народ. Фантастика, но можешь проверить, кто не так, хотите? Вот. Сейчас время этой благодати. Сейчас изменил. Джордж Лукас. Нет, это по сравнению. Да, да, это сильнее, на самом деле, согласен. Библию, они же Библию читают в Америке. Ну, на самом деле, представьте, ну я удивляюсь другому. Вот на самом деле, поставьте себе на место Моисея и Аарона. У вас есть такой, вас только что хотят убить. Да? И вам предлагает Господь, говорит: отойди немножко в стороночку. Ты не волнуйся, ты станешь начальником целого нового народа. Класс. Да? А тебя целого народа зайдет. А вот эти мерзости выжечь просто каленым железом и все. Вот. А вместо этого только именно те, кто тебя хотел убить сейчас, вот не когда-то потом, да, раньше, да, вот через мгновение после пожелания убийства, попытки убить, так, после этого становиться, умолять Бога прощения, становиться между мертвыми и живыми. Кстати, да? Это действительно такая удивительная любовь, которая была в Моисее и Аароне. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею к сходу с ними собрания после того, как поражение прекратилось. Ну, кстати говоря, ну и на этом, кстати, не закончилось, вы знаете, да? Мятеж продолжился. И мятеж продолжился дальше, понимаете? То есть, собственно говоря, Бог, он сломал мятеж, но не сразу. Не сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников и по коленам, 12 жезлов. И напиши, каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левиным. Ибо один жезл от начальника колен должен быть, должны они дать. И положи их в скинии собрания, перед ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, то того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилева, которые они ропщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов. И жезл Аарона был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скинии откровения. Другой день вошел Моисей из скинии откровения, и вот жезл Аарона от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господа ко всем сынам Израиля. Мы увидели они это, и взяли каждый свой жезл. Сказал Господь Моисею: положи опять жезл Аарона перед ковчегом откровения на сохранение, в знамя для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израиля Моисею: вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий приближающийся к скине Господне умирает. Не придется ли нам всем умереть? То есть, да, вот их все-таки сломал Господь. Буквально через колено. Вот. После этого мятеж на достаточно долгое время прекратился. В следующий раз мятеж поднял царь Озия. Описано это в книге 2 Паралипоменон, 26 глава, стихи с 16 по 21 стих. Когда царь Озия сделался силен, возгордилось сердце его, на погибели его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо он вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озия царю и сказали ему: не тебе, Озия, ходить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, что ибо ты поступил беззаконно, и будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия. Смотрите, не сразу Бог его наказал. Но Озия разгневался, а в руке у него была кадильница для каждения. Когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе у него перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария священник, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, как, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальник от дома царственного, управлял народом земли. Вот этот пример. Да? Царь попытался сказать, что он выше священства, да? И кончилось прокажение. Представляете, да? Немедленное радикальнейшее наказание от Господа такое пошло. Он помазанный на царство вот, русских царей, там, он как диакон, что ли, там говорил. Да, он был скорее как иподиакон, да. Он причащался в алтаре, но он не имел права совершать священное действие. Да, что касается Ветхого Завета, как вы понимаете, да, это священство было, как я уже говорил, иерархическое, то есть это было священство. Священство было четко структурировано, был первосвященник, прообраз нашего епископа, священники, образ наших пресвитеров, да, священников, и левиты, декана. Вот, но все это было наследственно, да, передалось по наследству. Человек выступал на священническое служение 25 лет и прекращал священное действие 50 лет. Также священники были судьями в народе Божьем. Они судили и разбирали дело. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, Он установил новое священство. В своей церкви Он установил апостолов. Об этом установлении, с которого начинается наше священство, сказано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 1 по 16 стих. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена Сусии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей – брат его, Иаков – Зевдеев, Иоанн – брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытарь, Иаков Алфеев, Левей, названный Фадеем, Симон Канонит, Иуда Искариот, который предал его». Кстати, почему здесь сказано первый Симон, называемый Петром? Почему первый? Он знак единства церкви. Понимаете, так? Первенство, это первенство чести и знак единства всей церкви. Поэтому первенство Петра никто никогда не отвергал. Примат Петра, собственно, отсюда прямо вытекает. То есть, собственно, он и есть. Это прямая цитата. Когда говорится о примате Петра, это прямая цитата из Матфея. Вот. Но первенство означает первенство, знак единства церкви. Да? Поэтому в церквах с тех пор епископы имеют между собой обязательно первого. Да? Патриарха. И патриарх имеет между собой первого. Да? А по правилам церкви первым должен быть кто? Римский, конечно, да. Вот, пока просто трон вакантен, пока время исполняет обязанности крестоносца, но первым должен быть римский. А кто сейчас вместо римского? Пустой трон. Ну, а кто? На втором месте крестоносец. А Петров Вселенский? Ну, может, план рядом, да, сейчас? Да, а будет на шестом, если он вернется? Поэтому нам выгодно, что он возвращался. Не допустим этого. Вот, причем заметьте, что... Может, даже Константинов судил, да. И Лука добавляет, что избранец стоял в как? Лука 6.13. «В те дни ваш зашел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и номиновал апостолами». Что значит «избрал»? То есть Господь вот это избирание апостолов совершил Господь после молитвы к Богу. С тех пор какие правила священства? Они прямо идут. Молитва. Так? И после этого избрание. Каким образом собирается избрание? Об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов», 10 глава, стих 41. Петр говорит: «Всего Бог воскресил третий день Иисуса и дал ему являться не всему народу, но свидетелем предизбранным от Бога». Дословно, пред рукоположенным, пред хиротонисаном, Богом. «Нам, которые с ним ели и пили по воскресенье из мертвых». Вот стих 41, стих Деяний, 10 глава, является ключевым к вопросу хиротонии. То есть мы здесь видим обоснование, библейское обоснование того, что Господь, когда избирал, как он избрал? Он избрал, возложив на них руки. То есть воспоминания самого Петра говорят о том, что когда Господь избирал, он возложил на них руки. Сделал это он не случайно. Именно так поступал и Моисей. Дело в том, что обычай передавать Духа Святого через возложение рук библейский восходит к, опять-таки, к Пятикнижию. Во Второзаконии, 34 глава, 9 стих, сказано: «Иисус, сын Навин, исполнился Духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израиля, делать так, как повелел Господь Моисею». Какая глава? 34 глава, 9 стих. Второзаконие, да. И повеление-то, причем сделать Моисей не самовольно. Повеление об этом сдал сам Господь. Числа 27:18. И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою. И поставь перед Елизаром священника перед обществом, и дай ему наставление в глазах их, и дам ему от славы твоей, чтобы слушало все общество сынов Израиля». А числа какая глава? 27 глава, 18 стих. Видите, да? То есть Господь, он сам установил, еще в Ветхом Завете, да, возложил руку, повелел. И таким образом он дал Святого Духа. Видите, да, как важно? То есть дело то, что часто говорят, это просто избрание. Нет, уже в Ветхом Завете это было не просто избрание, так? И Христос не просто избирает. Вот сказано в Деяниях 10.41, да, что он пред руку положил. Но эти слова в Деяниях 10.41, они говорят об избрании с передачей даров. Вот вопрос такой: передал ли дары Господь в избрании апостолам? Какие-то? Да, передал. Апостолам сразу в избрании был даны какие? Смотрите. Стих 12. «Послал Иисус и заповедал ему, говоря: на пути к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». То есть дар исцеления и воскресения дан апостолам через что? Через рукоположение. То есть сравним с Деянием 10.41, параллель Второзаконие 34.9, мы видим, да, что сам образ рукоположения, установлен Богом еще в Ветхом Завете, а воспринят Иисусом Господом нашим при избрании апостолов. И он сопровождается чем? Дарованием даров Святого Духа. Поэтому обычно, знаете, часто вот в католических картинках, в рисунке книжка, это делает такая картинка. Христос возлагает руки на апостолов, апостолы полагают руки на епископов, и они продолжают руки возлагать так и дальше. Это совершенно исторически правильная картинка. Так был сам Христос избрал, как? Возложив на них руки. После молитвы. Вот те все элементы, которые есть Луки, да, которые есть Лука 6, 12, 13, которые есть у Матфея, они же есть и из форт церкви. Молитва к Богу, так? Возложение рук, получение даров. Да, на такую картинку протестантам давать. Да. Подарок. Да, правильно. Да. Да. Сказать, у вас такого нет. Да. Тебя хотели. Так, и дальше вот, причем дальше Господь им сказал. Немножко позже. В этой же главе сказано. Ну, разве даров исцелять, решать и так далее, это связано исключительно с даром такого священства? То есть, нет, христиане... началось с этого, нет, я говорю, апостольское избрание началось с вложения рук и дарования первого дара Святого Духа. Святой Григорий Богослов говорит, что Дух Святой дан был апостолом трижды. Три дара Святого Духа. Первый раз, вот сейчас, да, когда Господь избрал, дал им дары исцеления, воскрешения мертвых, так? Вот. Дар изгнания бесов. Второй раз дан дар Святого Духа день Пасхи, и третий раз день Пятидесятницы. Поэтому, когда будут говорить, когда даны дары, вы скажете, три раза. Рукоположение Господь совершил, сравни Деяния 10.41. Греческий подлинник об этом прямо говорит. Вот, первый раз, да? Второй раз он дал через дуновение, а третий раз через, опять-таки, возложение только не рук, а огня. Каким образом? Да. Почему? Потому что куда Бог огонь сошел? На сердце апостола? На голову? Потому что рукоположение, да? Прямо вот это все почерните, да? То есть первый раз возложение рук, второе дуновение, третий раз возложение на голову огня Святого Духа, языка пламени Святого Духа. Это деяние, да? А вторая глаз, первые пять стихов. Так. Причем Господь что сказал? В той же главе Матфея он сказал: кто принимает вас, принимает меня, а принимающий меня, принимает пославшую меня. Это Матфея 10:40. То есть видите, да? Прямо сказано, кто принимающий апостолов, а он принимает Христа Спасителя и с ним Бога Отца. То есть апостолы действуют от имени Христа, они порученцы Христа. Это важнейший момент, да? То есть апостол Павел поэтому говорит, нас Господь сделал посланниками. Это второе послание Коринфян, 5 глава, 20 стих. Мы посланники от имени Христова, как бы от сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот, собственно, великолепное писание священства, что оно такое, да? Второе Коринфян 5:20. Вот это посланничество апостолов, оно проявляется в чем? Это служение примирения, просьба о примирении. Что предлагает, мы просим, умоляем от лица, от имени Христа, примиритесь с Богом. То есть священник действует не сам, он порученец Христа. Да? Преемник апостолов, он порученец Христа, как и апостолы. Он, они не от себя действуют, да, а от имени Христа. Помните, как это блестяще подтвердить можно библейски? Когда Петр и Иоанн исцелили хромого, что они сказали? Что? Не думайте, что мы по своей праведности сделали, да? Но имя Иисуса Христа, Сына Божия, она поставила целым. То есть это как бы в принципе можно доказать, что вот если спросить там, ну вот священники там, тут да. Грешные люди, вот, а как они там вот все? Вот делегаты, просто делегаты, да. Просто послы Бога. Своей праведностью, а послы Бога, да. Вот мы, кажется, сейчас с вами пришли к этому важнейшему моменту, да, они послы Бога. Теперь, что касается апостолов, так? Господь учил им, открывал им тайны царства своего. Вот, и апостолы, они представляют собой особую коллегию, которая называется даже некое единство. Апостолы представляют собой единство, в котором есть первый. И вот это единство, оно всегда называлось обычно как? 12. Зачем я это говорю? Чтобы показать, что с точки зрения Библии, если человек вырывается из коллегии апостолов, так? Вот это единство всех преемников апостолов, он теряет свое право. Как это можно сказать? Ну вот смотрите. 1 Коринфянам 15:5. Потом явился Кифе, потом 12. Христос воскресший. Сколько было апостолов на пасхальный вечер, когда Христос явился? Реально? 10. Фомы не было еще. Иуды не было, да? Угу. Почему сказано 12? Сообщество, да. Именно сообщество 12, да? Вот. И вот как раз это служение 12, оно особое совершенно служение. Ну, смотрите, знаете, как у там, допустим, сотники, там всякие тысячи. Да. Даже не факт, что там 100 именно человек, да. Подвигление, да, может, там 95. Угу. Вот, поэтому это как раз такой технический термин в некотором смысле. Вот. Утомились? А по поводу 70 апостолов от Луки 10 глава очень. Да, это они не называются апостолами, они здесь, но при этом они являются служителями тоже Христа Спасителя. Так, вот это служение апостолов, высшее его проявление, это, конечно, дар вязать и решить. Этот дар дан был впервые обещанный дар, помните, в Матфея 16, помните? Мы в прошлый раз специально занимались темой. Сейчас я не буду повторять те цитаты, которые мы давали, так? Мы их подробно анализировали в прошлый раз. Можно вопрос? Да. А в 18 главе ссылки можно взять? 17-18, по-моему, там. Сейчас Матфей, да? Да. Там когда всем дает апостолы право взять и решение. А 18-18, да. Если мы говорим, что свяжешь на земле, будет связано на небе. Что решите на земле, будет решено на небе. Так что здесь, видите, прямо совершенно, как говорится, да, вот эту власть вязать и решить. 18-18, Матфея, сказано, было Петру. И наконец-то в Иоанна 9, 20 глава, там прямо сказано об о том, как Господь этот дар реально дал. Через дуновение, как мы помним, вдунул дар Святого Духа. Это дуновение Святого Духа, до сих пор дующих в церквах. Оно дает власть вязать, решить. Да? И оно дает власть ключей. Собственно, именно по силу этой власти апостолы являются носителями власти прощать и разрешать. мы, помните, в прошлый раз показывали, каким образом совершалась передача этого дара. Да? Он передал, через рукоположение оно дано было апостолу Павлу. Апостол Павел в 19 главе Деяний, он также обладает властью вязать и решить грехи. К нему приходит поэтому на исповедь. Помните, да, мы об этом в прошлый раз говорили. 19.8 Деяний. Вот. Теперь возникает вопрос, как же дальше, вот как можно обосновать саму таинство хиротонии в дальнейшем Новом Завете? Вот почему, здесь вам скажут, почему Матфей не был рукоположен? Матфей был из числа 70. Он был избран Господом уже, и он был рукоположен Господом в самый момент, да, избрания. Вот почему он, когда он получил дар прощать грехи, вступив в число 12? Понятно? Про Матфея обязательно запишите, про Матфея, который был избран в Деянии, помните первую главу? Он причислен к числу 12, и именно в силу этого причисления он получил дар вязать и решить, потому что дар принадлежит 12. А вот на иконах апостола 70 изображаются семафорами. Они были рукоположены потом семафором, большая часть. Да? Дело в том, что не забывайте, что 70 апостолов, которых мы имеем список сейчас, это список, который пополнился другими апостолами. То есть из изначальных 70 мы знаем только нескольких. Я могу их назвать. Из изначальных 70 апостолов мы знаем Марка, Луку, Варнаву, Варсаву. Знаем мы также Иакова, да, Тимофей позже, нет, простите. Вот, Матфея, который был в начале, да, 70, который стал потом в 12 вошел. Вот, вот эти шестеро людей, нам известно из Нового Завета, достоверно, что это были числа 70 апостолов. Вот другие же, те апостолы из списка 70, которые есть в нашем списке, это те люди, которые были сопричтены числу апостолов из-за учеников апостолов Петра и Павла. Дело в том, что список 70, он, то есть 70 отошли от Христа. Когда? Во время Капернаумской беседы. Они соблазнили словами причастия. Некоторые из 70 вернулись к Христу только после воскресения, такие как, например, Лука. Другие вернулись раньше, но про них как отдельные 70 уже никто не говорит. Например, Матфей, он был всегда со Христом, про это прямо сказано, да, и Иуст тоже был всегда со Христом непрерывно, но про них ничего не сказано, что они были в числе 70, продолжали быть, потому что 70 апостолов разрушилось число. Из-за того, что они соблазнили с вами Господа причастие. Они тоже были рукоположены Христом, да. Когда и 12. Как Господь, да, нет, в 10 главе Луки описывается, как они были рукоположены. Это другое рукоположение. Они имели другое служение. Почему число, кстати говоря, было такое? Почему 12? 12 колен Израиля. А 70 почему? Число языческих народов. Кстати говоря, поэтому древнейший список говорит не о 70 апостолах, а о 72 апостолах. Понимаете, да? По числу народов Вавилонской башни. Сейчас же народов гораздо больше. Ну, изначально народ был 72. Ну, и понятно, что и больше. Но они как бы изначально народы. Они размножались, плодились. Ну, понятно, что, например, украинцев еще, простите, в 18 веке не было. Они сейчас стали. Ну и что теперь? Да их сейчас нет. Ну, это нет, выдуманное. Есть. Русские тоже выдуманы у нас, ну простите. Ну, все продают. Они, да, ну, сейчас, ну, так хорошо, раз вы не знаете, сейчас прочитаю. Есть русские. После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два, пред лицом своим всякий город и место, куда хотел идти. Кстати, почему, видите, почему мы вас по два посылаем? И сказал, жатвы много, а делателей мало. Так молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите мир дому сему. Если там будет сын мира, то почиет на нем мир ваш. Если же нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящий достоин награды за труды свои. Не приходите из дома в дом. Кстати, 10, Лука 10.7 может поставить как Господне обоснование, что священник имеет право питаться, да, от алтаря. Запомните, да, что часто спрашивают, что чинок основания. Сам Господь повелел, да, питаться от благословения. 10.7. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных. И говорите, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите. И прах, прилипший к вам вашего города, трясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что к Содому в день он и будет отраднее, ежели городу тому. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий меня отвергается, отвергающий меня отвергается пославшего меня. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, на всю силу вражию, ничто вам не повредит. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот, видите, вот что дано было 70. Итак, теперь вернемся к деяниям. Да? То есть деяния говорят об избрании на место Матфея. Опять-таки, как оно происходит? Деяния 1 глава 14 стих. «И придя, взошли в горницу, где пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, матери Иисуса, и с братьями его. В те дни Петр, став среди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, лежал исполнить тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Но он, быв сопричтен к нам и получив жребий служения сего, но приобрел землю неправедным сдою. И когда низринулся, расселось в чрево его, и выпали все внутренности его. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля там в отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». 20 стих говорит не об достоинстве, здесь неправильный русский перевод. Там стоит слово «епископство». Этот стих является прямым свидетельством, потому что служение апостолов равно служение епископов. Понятно? Ну, цитирую Соломона. В Соломе написано «достоинство». Епископство в греческом переводе, да. Простите, епископство значит надзиратели, да, блюститель. Вот. Поэтому, если вам нужно доказать, что апостол равно епископ, ссылайтесь на Деяния 1.20, греческий текст. То есть, короче, или славянский текст, кстати говоря. Епископ, он как бы надзирает за все территории. Которые находятся. Апостолы, чем отличие апостолов от епископов? Сейчас мы об этом скажем. Сейчас дочитай текст. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в котором вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставили двоих, Иосифа называем Варсавой, который был прозван Иустом, и Матфея, и помолившись, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричтен к 11 апостолам». Видите, да? То есть по жребию выбирают, голосом Божьим выбирают нового 12-го, Матфея. Какие условия? Он должен быть свидетелем всей жизни, всего служения Господа, начиная от Иоанна и до воскресения. Быть свидетелем воскресения. Вот в чем отличие апостолов от епископов нынешних. Апостолы – личные свидетели воскресения. Первое. Это важнейший момент, который вы должны знать, просто объяснять. Апостолы – личные свидетели воскресения. Раз. И второе. Апостол экстерриториален. Он послан Господом по всему миру. Епископ стоит на месте. Там, где он поставлен. Да. Епископ – блюститель места, а апостолы – служители планет. Вот. Но самое главное, что он личный свидетель. Понимаете, да? В этом смысле служение апостолов уникально. Но апостолы являются и епископами одновременно. Они заключают в себе все виды служения. Они являются епископами, они являются деканами, служителями, да, как апостол говорит: «Павел, меня поставил Господь быть диаконом язычников, служителем язычников». А это они сами избрали диакона, чтобы не выйти причащенными. Понимаете, то есть, как сказать, вот представьте себе апостолов. В служении апостолов заключено все служение Христа. Понимаете, да? Зачем-то они избирают диакона. Подожди сейчас. А вот и в нем есть все служения. И епископское, и пресвитерское, да? Апостолы поэтому старейшие. Они и судьи. Они обладают всеми дарами духа, так? Они говорят на языках, они исцеляют, воскрешают и так далее, да? Они утешители, они декана, то есть они собирают все служения. А вот из них вот истекает уже служение церковное, так? Наибольшее полноте передается епископам, кроме вот тех двух вещей, которые я сказал, так? Вот. И затем из них они начинают выделять из себя уже других, другие виды служения. Итак, какие, как было дальше? В принципе, вот если сейчас какой-то епископ поедет, вот, где еще нет церкви, да, да, то он уже как бы у него две функции будет. Апостольское епископство, да. Но свидетельство у него вот это имеет. Да, зависит, да, он будет, он может быть свидетелем, он может быть свидетелем, но немножко в другом смысле. У Антипа был свидетелем, свидетелем Христа, да, но в другом смысле. Как? Угадай. Мученик, да? Мученик, конечно, да. Казненный займет креста, как свидетель того, что в нем действует сила воскресшего. Он не боится смерти, потому что он при полной силе воскресшего Спасителя. Прошу прощения, я не понял, почему так остро дьяконов избирали, и они... Ну, сейчас мы подожди, ну, я тебе сказал, не торопись. Вот, тот момент, когда была создана церковь в день Пятидесятницы, апостолы получили полноту благодати. Я об этом сказал в Деянии, 2 глава, 1-4 стиха. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились всем, Дух Святой стали говорить на иных языках. И когда апостолы возвещали, они стали проповедовать Евангелие Царства, и появилась церковь, то церковь сразу же была иерархической. То есть возникает церковь, и она иерархическая. Об этом где сказано? В Деянии 2 глава, 42 стих. Ну, в контексте. Петр сказал о крещении. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении кого? Апостолов и в общении, преломлении хлеба и молитвах. То есть, смотрите, да? Кто учил? Апостолы. Демократии в изначальной церкви не было. Они присоединились к апостолам. Апостолы являются основой церкви, да? И к ним уже присоединяются все остальные. Понятно? То есть апостолы с самого начала выступают как учителя. То есть не все были учителями церкви, да, именно апостолы. И они так раз совершали служение, да, в церкви. Они преломляли хлеб. То есть совершали Евхаристию. Дальше, когда стала размножаться церковь, увеличилась церковь, возникает второе служение в церкви. Это служение диаконов. Об этом говорится, диаконская степень основана второй после апостольской. То есть апостолы равно епископы, затем диаконам. Об этом говорит Деяния 6 глава. С 1 по 6 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Вот эти эллинисты. Это обращенные, то есть это иудеи из рассеяния, которые... Диаспора, да. Та 12 апостолов, кстати, 12 подлинных, говорит просто 12, созвав учеников, сказать, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Смотрите. Вот текст очень интересный, 3 стих. Обратите внимание. Выберите вы, мы поставим. Разница, понимаете? Да. То есть не мы там, не вы все там, выберите, вы поставьте. Нет, сказано, буквально дословно можно сказать, присмотрите. Смотреть, рассматривать, обследовать, глядеть, взирать, обозревать. То есть, в смысле, да? То есть, задача народа какая? Высмотреть, присмотреть, разглядеть, да? Со всех сторон смотреть. Это идет речь, вот здесь очень интересный момент. Отсюда идет важный момент. Идет речь об свидетельстве внешних. То есть, когда человек выбирает священника, и опрашивает, каков его статус, да? Именно поэтому, кстати говоря, в древней церкви, да и, собственно, по канону, сейчас это возможно, у мирян было право выдвигать своих кандидатов. Священники. Епископы, да. Да. И в епископы, в священники, в декана. Выдвигать кандидатов, но не выбирать. Правильно защищайте? Они могут, заметьте, вот когда, это очень важный момент, да? Третий стих, первое слово, именно присмотрите, обследуйте, не сказано выберите. А патриарх, как выбирать для мирян? Ну как сейчас, тоже сам присмотрели, выбрали. Но епископ. Его не избирали. Но он уже был епископом. Его присмотрели, выбрали, понимаете? И все, да. Да. А вот и Мосиус, Аксиус. Аксиус. Да. Достоин, да. Не, ну получается спрашиваешь у народа, да? Да. Достоин ли? Вот. И здесь, а вот мы, да, третий говорит, сказано, поставим над нуждой сей, да? На службе сей. Вот. Причем выбирать нужно по какому принципу? Чтобы люди были исполнены Святого Духа и мудрости. То есть выбирать нужно не потом, а не по принципу, там, да, удобнее там, и так далее, денег больше внес. Да, а вот именно, чтобы был исполнен Дух и Святого Мудрости. Как преисполнен Святого Духа? Как просто? Чудеса творит. Свято живет. Мертвых воскрешает. Да. То есть та же все было просто там. Да. Вот. И заметьте, дальше сказано, вот мы поставим будущее время, заметьте, глагол будущее время действительно залог, действительно наклонение. Ставить, устанавливать. Мы поставим. Вот поэтому отсюда есть выражение поставлять в течение, да? Поставить на должность. Опять почему поставить? Почему это слово употребляется? Опять потому что апостол устанавливает какое-то служение, дает благодать всему служению. А в нем находится человек, он находится на должности. И в силу этой должности совершает дела, понимаете? Опять здесь мы опять сталкиваемся с чем? Тем, что благодать священства не зависит от святости или грешности его носителя. Как вот Иуд, да, был грешником, да, но при этом совершал все чудеса, пока находился в этом служении. Когда вышел, все потерял. Понятно? То есть даже если праведник выйдет, он все потеряет. Да. Поэтому, кстати говоря, поэтому нельзя, например, совершать священное служение, если ты выпал из состава епископов. Диомид не может никого сейчас поставить в силу того, что он вышел. Да. Мы же молитвы, служения или дикании слова будем придерживаться. И понравилось это слово перед всем множеством. И они выбрали, избрали, отобрали Стефана, мужа полного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, Прозелита, и Антиохийца, которых они поставили перед апостолами, и помолившись, они возложили на них руки. Видите, что из стих, что прямо говорит, как было совершалось. Молитва, возложение рук. Опять, видите, община выбирает, так апостолы дают благодать через возложение рук на это служение. Здесь они не называются деканами, они называются служители. Но опять-таки их традиционно называют деканами, потому что на служение их поставили, на диаконство их поставили. Они поэтому служители чего? Служители столов. Итак, отсюда вытекает, что мы сразу выводим из 6 главы. Какие обязанности деканов? Быть служителями столов. То есть заботиться о благотворительности, о трапезе Господней. Так? Так? Если есть дар, они могут и должны заниматься возвещением Слова Божьего. Как вот, видите, Стефан, как дальше про него сказано. Стефан же полный благодати и силы, делал чудеса, знамения, великие в народе. И он, так что многие потом да, обращались к Христу Спасителю, благодаря его деятельности. Вот как Курай, короче, возвещает. Ну, немножко по-другому. Ну да, в этом смысле да. Поэтому, на самом деле, дело деканов в рекомендуемое, скажем так, обязательное дело служить столам, то есть заниматься благотворительностью и помогать при Евхаристии. Помните, да, что в изначальном замысле Бога, собственно говоря, у нас до сих пор у Совета есть, Евхаристия – это трапеза, трапеза Господня, которая сопровождается потом обычной трапезой. Вот благотворительностью и Евхаристии, подготовка к Евхаристии занимается деканом. Но также и они могут заниматься катехизацией, обучением. Книги правил влияние 6-го Вселенского собора, и там, да, там сказано, что, потому что не были они священниками, священнослужителями в нашем нынешнем понимании. Как объяснитесь. Дело в следующем. Дело в том, что действительно их служение было уникальным, поэтому число семи оно действительно не обязательно фиксируется. Хотя на самом деле вот, они говорят, что это особые слуги того времени выделены. Но именно из них церковь возбрекли Тульского собора, она посчитала, что они именно стали предшественниками всех деканов. Об этом говорит все наши, простите, вся литургическая жизнь, начиная с молитвы рукоположения диакона. То есть нашего литургии не согласна с Тульским собором. Тульский собор прав в том смысле, что нельзя ограничивать семью деканами. Вот и все. В этом техническом смысле, но в смысле толкования он не прав. А? Сектанты не могут предаться. Пускай продают, если они признают Русский собор, пожалуйста. Отец Данил, а вот деканисы, а деканисы такие вот были? Да вот сейчас, подожди секундочку, да? В следующий раз декана упоминаются в Библии, прямо в тексте упоминается Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. Павел, Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и деканами. Стих говорит оба двух степенях священства, да, епископской и диаконской. Кстати, 1 глава, 1 стих. Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. Упоминает здесь и епископа, и декана. Кстати, вот эта апостольская традиция иметь две степени священства, она была в первом веке очень распространена. Поэтому я, кстати, вас должен предупредить. Дело в том, что когда вы будете разговаривать с протестантами, особенно образованными, или вообще представителями модернизма, вам скажут, Почему вот многие тексты, например, Дидахи, учение 12 апостолов, да? А они говорят только о двух степенях священства. Епископ и декана. Почему не упоминается пресвитер? Или упоминается пресвитер, они же епископы. С чем это связано? Дело в том, что действительно в ряде церквей в древности всегда были только епископы и декана. Вот древнейший текст называется «Апостольские постановления» в эфиопской версии. Это текст второго века. Бывает то, что назначать епископа нужно только для общины, ограничения есть. Только для общины, где есть больше 12 и больше мужчин. Вот тогда обязательно, чтобы там был епископ. Вот 12 мужчин, если есть, то там епископ можно плавать. Вот. Меньше нежелательно. Если, может быть, кого-нибудь другого пригласить, то можно. Вот, причем это было... Причем интересно, что это было не просто теоретическая практика. Было, вот, например, Григорий Чудотворец, когда он был рукоположен в священный сан, в епископский сан, там в его общине было целых 17 человек. Вот. А все остальные были язычники. Когда он умирал, в городе было целых 17 язычников. Все остальные были христиане. Да это уже третий век. Вот. И именно поэтому, почему, собственно, епископ в первую очередь? Потому что без епископа нет церкви. На самом деле, вот нынешняя практика, когда там, чтобы сделать епископа, нам нужно там огонь, воду, медную трубу пройти, она была бы совершенно дикая для апостолов. Апостолы не догадывались, что можно такое безобразие делать. Да? Они всегда для начала рукополагали епископов. Как говорит послание, первое послание Коринфянам Климента Римского, по какому принципу действовали апостолы? Они выбирали того первого, кого обращали, того и делали епископом. Так, например, был Аннен, был так, например, в патриарх Александрийский выбран и так далее. То есть, это было нормально, как первый из церкви, да, он был епископ. Тимофей, да, вот апостол. Так Тимофей был, да. Вот, да. Подробно, также права и кто-то либо даже декана описывается в первом послании Тимофея, в 3 глава, начиная с 8 по 12 стих. Диаконы же также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочные, допускать до служения. Равные же жены их должны быть, и жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень, великое дизнание в вере во Христа Иисуса. Так, вот здесь мы видим повеление апостола об деканах. Сейчас мы подожди, не торопись. Что ты торопишься-то все? Давно вопрос. Вот, смотрите, да? Диакона же должны быть почтенны, достойны уважения, недвуречивы, лицемерны, двояко говорящие. То есть не говорят, что одно какое-то одно, другому другое, да? Связано было с тем, что именно связано с возможностью катехизации, да, то есть деятельность такой. Лживость, она противопоказана. Не вина многого держащейся. Дословно. А не вина многого обращающего внимание на вино в большом количестве. С чем это связано? Я могу сказать, что до сих пор профессиональная опасность именно деканов. Именно деканов. Даже священников в меньшей степени. Потому что декана распоряжались теми дарами, которые приносили литургии, вином и хлебом, да, и агапами. Поэтому у них была всегда опасность спиться. Вот. И со времен апостола Павла вот опасность спиться была у деканов и епископов и пресвитеров, поэтому апостол выдвигается, что пьяниц не убирай. Если он очень внимателен к вину, вот такой человек не убирай. Почему? Буквально не будет очень внимателен к вину, это служили. Я могу сказать, как священник очень видно на самом деле. Вот бывает, тебе приезжает человек, который просит к тебе быть священником. Там с ним поговоришь, там видишь, там тихонечко начинает там первую запивочку выпил, вторую запивочку выпил, третью запивочку выпил, четвертую запивочку. Значит, все посети Господи, ну, может быть, потом как-нибудь тогда, понимаете, да? Вот на самом деле это видно. Поэтому просто говоришь, что будешь с ним внимательно к вину, да? Вот, а не постыдно корыстный, вот интересно, или же, да, жадных деньгам. Почему? Потому что они служители столов распределяют благотворительность, чтобы они не воровали, понимаете, да? Имеющие тайну веры в чистой совести. Интересно, таинство веры должны быть сохранить в чистой совести. Они должны быть причастны таинству веры. Они должны знать содержание веры, таинство, мистерию веры, и при этом быть в чистой совести. Не так, чтобы внешне говорить об одном, да, вот что значит в чистой совести таинство веры, а чтобы вероисповедание было совпадало с тем, что передали, Господь передал. Чтобы внешнее исповедание совпадало с сердцем. Понятно? А если мне человек говорит одно, больше отвечает, да, а при этом там в семинарской кухне там, или в семинарской общежитии говорит в другом, это человек не содержащий тайну веры, чистой совести. Есть такие, да? Есть такие, семинаристы знают. Вот. И эти пусть будут испытываемы. Опробованы, испытываемы, проверка должна быть. Сначала, а потом допускаемы. Потом пускай диаконствуют, будучи безупречными. Да, вот. Сначала проверка, отсюда экзамен, видите? Апостол Павел установил экзамены перед рукоположением, которые здесь просто существуют, так? И потом уже служат, будучи безупречными. Видите, да, то есть мы внимательно всматриваясь в Новый Завет, видим, что все нормы, которые есть у нас сейчас в церкви, вытекают из Нового Завета, так? Жены также должны быть почтенны, не клеветницы, трезво верны во всем. Не клеветны, не клеветницы, а буквально не дьявольские. Вот интересно, да? Мои диабалы, диабалус. Понятно, да? Чтобы они не вносили смуту в Церковь Божию. То есть здесь очень такой момент важный, да? Жены, как кто имеется в виду жены? Здесь на самом деле можно понять, что жены деканов, а можно понять, что это уроки об женщинах-деканистах, о которых вы говорили, да? А в деканистах единственное упоминание в Новом Завете, это Римлян 16.1. Упоминается деканица Фиба и церковь Кенхереях. Это деканисы, они помогали в обучении женщины вере, помогали, прислуживали при таинстве крещения. Так что занимались благотворительностью. Но на них руки возлагали? Их освящали молитвы, но без возложения рук. На них возлагали покров. Деканисы писали. Какой покров? Не Петрохим? На голову покрывал. Да. Не в алтаре еще не было. Партии деканисов в Византии существовали 12 века. До захвата крестоносцев Византии деканисы были. Вот, деканисы последний раз в Русской Православной Церкви были во времена Елизаветы Федоровны, они были. То есть, в принципе, в некоторых церквах мира вот, они есть. В Иоланской церкви до сих пор деканисы существуют. Да. Святой Нектарий Единский ввел институт деканисов на своих. Нет, а у нас есть, сейчас нет деканисов. Есть деканисы сейчас. Деканисы сейчас есть. Возможно, но чин деканисов нет. Вот. Декана дальше указывается. Диакон должен быть одной жены мужа. Детей хорошо возглавляющие и собственные дома. То есть они должны возглавлять своих детей, управлять своими детьми и управлять собственными домами. Вот, чтобы у них не было конфликтов в домах. Что значит одной жены мужа? Здесь в эту тему были споры, но каноническое право церкви определило, что должно быть единобрачие не только одновременное, но и последовательное. Если два раза брать, то да. Да. Что если два раза брать, то не может быть диакон, да. Вот традиционное понимание вот этого возрастало такое. Вот. Но это, скорее всего, правильно, потому что, конечно, единобрачие было нормой в Риме тогда, в то время в Римской империи и так было. Вот, исключение, как вы понимаете, касается только жен, которые были браков, которые были заключены до крещения. Человек был крещен многобрачником, но крестился, и женат одним браком после крещения, может быть, стать диаконом. Ведь хорошо послужившие или диаконствовавшие ступень сами себе хорошую приобретают, сберегают дословно, да? И многочисленную прямоту в вере во Христа Иисуса. Здесь речь о чем? Что человек сначала хорошо послуживший, он кандидат на будущую ступень. Вот возникает вопрос, какую ступень? 1 Тимофея 3.13 вопрос возникает о ступени. Вот интересно, что древняя церковь воспринимала это всегда как епископскую ступень. Сейчас мы традиционно понимаем, что это ступень священническая, но в древней церкви диакон был первым кандидатом епископа. Был даже жуткий скандал в Риме, когда Нават был рукоположено в священнике. Он зверски обиделся и вызвал раскол в церкви. Потому что его рукоположили священники. Потому что по тогдашним нормам он потерял право быть папой. А вообще не вот сам порядок посвящения, что сначала одна степень, потом следующая, установлен вот этим стихом, понятно? Вот этот стих 1 Тимофея 3.13 это обоснование последовательности хиротонии. Понятно, да? Единственное библейское обоснование последовательности хиротонии. Каждый раз священники полагали, если есть такая последовательность, из диаконов, епископов, зачем-то священников полагают. Последовательность диакона стать епископом. Ну, опять-таки, из-за того, что из-за трехступенчатой иерархии, то есть сейчас, которая была времена апостолов, введена апостолами еще, да, но стала общепринята в конце первого века из-за увеличения церквей. Нет, ну, диакона можно епископом, а священника нельзя. Сейчас можно, можно. Сейчас можно. А тогда можно? Можно? Тогда нельзя. Да, теоретически нет, теоретически и тогда было можно. Но всегда в первую очередь выбирали из деканов. Нет, реально всегда было можно, конечно же. Естественно, священник был, в епископ всегда рукополагали. Понятно, да? Но в смысле выборов предпочитали всегда деканов. Именуя президентскую степь. Почему? Да. Потому что диакон был уши и очи епископа. Он следил за священниками. А в Риме, например, обязанности благочинных исполняли декана. А тут эти кардиналы, деканы возникали. Они следили за то, затем вот там не пьет священник, не несет ли ереси, не безобразничает, да? Декана, они ходили везде и доносили. Поэтому там было сначала 7, и Рим разделил на 7 кругов, потом еще на 14, потому что еще 7 было и по диакону кругов. Вот, таким образом, и по декана, и декана, они всегда обязаны были доносить. Служба внутренней безопасности. Вот, да, да, это была прямая обязанность деканов, и они всегда это должны были делать. По поводу епископов. Я сейчас скажу об этом. Я сейчас скажу об обязанности епископов. Епископское служение указано, как я сказал, Филиппийцам 1.1. Также оно указано в Деянии 1.20. Да? Деяния глава 20 глава 17 по 36 стихи. Давайте сейчас прочитаем эти стихи. Я буду читать его в подсрочном переводе. Греческом, чтобы вы могли разобраться, что есть что. От Мелита, пославшего в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. Как они прибыли к нему, он сказал им: «Вы знаете, от первого дня, до которого я вступил в Асию с вами, все время я сделался служащим Господу, со всеми своими мудрием и слезами, и испытаниями, искушениями, от происшедших мне злоумышлением в умыслах иудеев». Кого он зовет? Он зовет пресвитера в церкви. Кстати, Ириней Леонский толкует это место, он вернее, цитирует это место, во втором веке уже говорит, что Павел послал пресвитеров и епископов в церкви. Пресвитерами здесь, на старейшинах переводе, называются все предстоятели церквей. Да? Пресвитер значит предстоящий. Вот, и до 4 века пресвитерами называли и епископов, и священников. Но обратного не было. То есть пресвитер и епископ никто никогда не называл, а вот епископ можно было пресвитером назвать. Понимаете, да? Там священника можно назвать епископом, но епископа нельзя назвать, например, назвать священником. Понятно? Сейчас патриарх называют настоятелем церкви. Да. Да. Вот, да. Итак, а Павел говорит: «Я был всегда с вами, всякими своими намудрыми слезами и искушениями от произошедших мне в зум замышлением иудеев. Так что я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, свидетельствуя иудеям и эллинам в Боге покаяние и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И теперь связанный Духом, иду в Иерусалим». Тесто связанный Духом. Дух Святой связал меня, да? «И в нем, готовясь встретиться мне, не знаю». Что готовится мне, я не знаю. «Однако же Дух Святой по городам свидетельствует мне, говоря, что узы и тяготы меня ждут. Но никакого расчета я не делаю и не ценю душу свою. Лишь бы мне сделать совершенным беговой бег мой и служение, или диаконию, да, которое я получил от Господа Иисуса, засвидетельствовать Евангелие благодати Божией». То есть апостол говорит: «Я не дожил своей душою, своей жизнью, лишь бы мне докончить беговую дорожку, которую я бегу. Евангелие благодати Божией засвидетельствует до конца. И вот ныне я знаю, что вы уже не увидите лица моего, все вы, в которых я прошел, возвещая царство. Потому что свидетельствую вам в сегодня день, что я чисто открою всех вас. Ведь я не отступился, чтобы возвещать всю волю Бога вам. Удержите себя и все стадо». Итак, удержите, внимайте, обращайте внимание. Дальше, 28 стих, да, как раз начинается вопрос об епископах. «Удержите себя и все стадо, в котором вас Дух Святой положил епископами пасти церковь Бога, которую приобрел через кровь собственную». Понятно? Вот здесь, в 28 стих, говорится, что Дух Святой, он ставит или полагает епископов Господа Бога. То есть Дух Святой ставит епископов. вы должны пасти стадо, в котором вы поставлены кем? Духом Святым. Здесь мы с вами опять статус зачем? Потому что рукоположение не человеческое дело. Вот если вам скажут, там, представьте, что вот люди там сами рукополагают, скажут, нет, Писание говорит, Деяние 20:28, что Дух Святой полагает епископа. Не блюстители, как в русском переводе, да? Хотя может быть и блюстители. Есть чистое, прямое, терминологическое название, епископ. Пасти церковь Господа Бога, который он приобрел через кровь собственную. Вот здесь мы видим прямое свидетельство Писания о том, что Бог, Иисус Бог, видите, да? Что он приобрел себе собственную кровью церковь. Понятно, да, Татьяна, почему? Не Бог Отец же умер, да, а Бог Сын. Итак, я знаю, что после будут входить, после ухода моего, волки свирепые, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут мужи, говорящие развращенные, чтобы отрывать учеников за ними. Так бодрствуйте, вспоминая, что трехлетие, ночь и день, я не прекращался слезами, вразумляя каждого по одному из вас. Теперь же я предлагаю вас Богу и Слову благодать Ему, Его, могущему построить вас и дать наследство в освященных всех. Серебра и золота или денег его я не пожелал. Сами знаете, что мне и нужны мои послужили в руки мои. Здесь видите, да, что Бабицкат апостол, что епископы, из них некоторые епископы уклонятся, чтобы сделать за собой увести людей. Да? Но нужно сделать всех епископов вместе сохранить церковь от волков. Если епископ не охраняет церковь от волков, он пастырь, который не имеет лая, понимаете? Прямая задача епископа, видите, охранять церковь от нашествия лжеучителей. Пасти ее, не быть корыстолюбивыми. Вот что об этом говорит Деяние апостолов. Подробные обязанности епископа также даны в пастырских посланиях. Особенно 1 Тимофея, 3 глава. Опять читаю, начиная с 1 стиха и далее. 1 по 7 стих. Верно слово. Кто к епископству стремится, хорошего дела желает. Вот, поэтому, если вы хотите быть епископом, хорошо. Вот. Надлежит и так епископу безупречным быть. Одной жены мужу, трезвенному, благоразумному, порядочному, или буквально скромному, умеренному, гостеприимному, способному учить, неприверженному вину, недрочливому. Раньше же как бы епископы, тогда же были они женаты, да? А почему потом как бы традиция так возобладала? Нет, и тогда апостол Павел говорит, что желает, чтобы все были как я. Вот, но здесь не сказано, что обязаны быть женатыми, да? Ну да, могут быть женатыми, было сказано. Но из-за вмешательства жен епископов было почтено, чтобы лучше выбирать из неженатых. Не сварли, но доброжелательному. Снисходительному, уступчивому, кроткому, податливому переводу, да? Мягкому, тихому. Не сварливому, не сребролюбивому, собственный дом хорошо возглавляющему, детей содержащему в подчинении со всякой почтенностью. Если же кто собственного дома возглавит, не знает как. Как о церкви Бога будет заботиться? Не новообращенному, чтобы не надутый в осуждение он попал вместе с дьяволом. Такое выражение, да? Не надутый в осуждение. Поэтому нельзя, чтобы епископ был из новообращенных. Амбросия Медиаланского слова. Да, это было исключение, да. При этом. Зачем параллель? Церковь, дом Божий, дом Божий, в котором он должен. Сейчас епископ он не имеет дома, как он может прийти от церкви тогда, по этим словам? Нет, он имеет дома. Как он может опечься от церкви, исходя из этих слов? Получается, что просто, он должен быть. Поэтому у нас обычно епископ берут из настоятелей монастырей. Да, очень часто, да. Итак, надлежит же и свидетельство хорошее иметь от тех, кто извне, чтобы не по ношению он подпал из-за подню дьявола. То есть, необходимо, чтобы он имел хорошее свидетельство от внешних, да, чтобы и внешние язычники, они хорошо об нем отзывались. Вот это вот как раз прямые обязанности, что касается епископа. Данные у апостола Павла послания Тимофею. Теперь, что касается епископов-пресвитеров. Опять-таки здесь есть интересный момент. Есть послание к Титу, с 1 глава, начиная с 5 стиха, говорится об обязанностях епископов и пресвитеров, общих для них. Этого ради я оставил тебя в Крите, чтобы остающийся ты выпрямил и поставил по городам пресвитеров, как я тебе дал распоряжение. Итак, если кто безупречен, одной жены муж, детей имеющий верных, не в обвинении беспутства или непослушных, лежит ведь епископу безупречному быть от Бога домоправителю, не самодовольному, не гневливому, не приверженным вином, не дорочином, не постыдно корыстным, но гостеприимным, добролюбивым, или буквально любящим, дружащим с добром, благоразумным, справедливым, благочестивым, воздержанным, держащимся по учению верного слова, чтобы сильным был и увещевать в учении здорового, здравствующим и говорящим против обличать. Потому что есть многие и непослушные, и пустословные обманщики, особенно же те, кто из обрезанных, которым надлежит зажимать рот, которые целые дома переворачивают, уча чему не надлежит, ради постыдной корысти. Вот. И он должен при этом не заниматься иудейскими мифами и заповедью людей, отворачивающихся от истины. Вот заповедь, которая дается послание Титу, да, касается и пресвитеров, и епископов. Теперь, как возлагали, каким образом передавался этот дар? То есть уже тогда евреи, которые проникали в церковь, да, занимались безобразиями, да, это было всегда. Как через безобразие? Почему? Пресвитер равно епископу, получается, только вот в 20-й Тита и Титу один. Слава Богу, мы же. Титу один там уже. Вы сказали, что и пресвитер, и епископ. Там общее свойство там. Вот, развлечение, я сейчас о рукоположении пресвитеров говорится где? Говорится у нас в книге Деяний апостолов. Говорится, во-первых, что как вы назначали на должность епископа, да? Возложение рук. А потом говорит, Деяния 13.3. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки учителя, Варнава, Симен, называемый Нигер, и Луций Кирмейн, Манаил, воспитанник Ирда, четвероластик Исаул. Когда они литургисали Господу и постились, здесь впервые глагол слова литургии используется в подлиннике, Дух Святой сказал, кстати, это место поймите, потому что часто вам будут говорить сатаны, что литургия не упоминается в Библии. Упоминается еще как. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саула на дело, которое я их призвал. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Это где еще литургия? Это литургия упоминается в 2 стихе 13 главы Деяний, или рукоположение Павла 3 главы 13 главы Деяний. Вот. Затем, что касается различий между епископами и пресвитерами, об этом говорится Деяний 15 глава 2 стих. Положили Павла и Савле, некоторым из них отправились по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. В 6 стихе. Апостолы и пресвитеры, собравшись для рассмотрения всего дела. То есть апостолы и пресвитеры, они различаются. Да? Это разное служение. Здесь мы видим, что Иаков с пресвитерами позднее, да, Павел отвечает. Собственно, вот это различение трехстепенчатой иерархии возникает именно в Иерусалимской церкви. Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, рукоположенный самим Христом. Пресвитеры. Его помощники рукополагаются Иаковом, да, и дикана, апостолы, рукоположены апостолами. Так? То есть трехступенчатая иерархия впервые возникает в Иерусалиме. И оттуда она идет по всем церквам. То есть, отец Даниил, вот смотрите, в принципе, вот священники, они помощники епископа. Да, да, почему? Почему такая близость ее названия? Дело в том, что епископ от пресвитера отличаются только одним. Фактически самое главное. Не могут другого. Правом, да, рукоположением. То есть в то время вот эти пресвитеры, они тоже как бы совершали литургию без епископа. Будучи под епископами, да, как то и нас. Они как бы могли бы отдельно от него там где-то, да? Да. А зачем? Почему сразу епископ не рукополагали? Зачем пресвитерами такими? Потому что, в принципе, один город, один епископ. Не сразу стало. С самого начала было почему? А кто там 12 было в одном Иерусалиме? Да, был там один епископ. Петр. Не в Иерусалиме? Да. Это первый уже. В принципе, первенство было всегда. Они, конечно, были равны ему, но они... То есть, это был собор такой постоянно действующий, но возглавлял все равно Петр. А иерусалимским епископом, именно специально Иерусалима, был Иаков. Итак... А если вот город большой, как Москва, сколько тут народу живет? 15 миллионов, да? И получается, и маленький городок, 100 тысяч. Угу. То разница, в принципе, а все равно один епископ, он же не будет справляться. Поэтому много пресвитеров помощи. Не доказались. Вот. Первое упоминание рукоположения пресвитеров говорится где? Деяния 14.23. Сами пресвитеры впервые упоминаются в Библии в 11.30 Деяния. Рукоположение пресвитеров упоминается в 14.23. Рукоположение им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и передали Господу, в которого уверовали. То есть апостолы не просто создали общины, да? Они, как говорит апостол Павел, рукополагали пресвитеров в каждой церкви, в которую уверовали. Вот. И дальше сказано, Деяния 16.4. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определение постановленное апостолом пресвитеров в Иерусалиме. При этом пресвитерам сказано было так. Пресвитеры должны получать особую честь. Апостол Павел говорит в 1 послании Тимофея, 5 глава, 17 стих. Достойный начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове учении. Отсюда идет практика награждения священников. Да, 1 Тимофея 5.17. Выделение в практике награждения священников восходит к этим словам, но она должна исходить из какого принципа? Особенно тем, кто трудится в чем? Не в храмостроительстве, да? И не в, а в слове учения. То есть, а по, у вас сейчас как бы установка за храм. Собственно, должно быть по апостолу, за миссионерской деятельность должна быть особая награда. Вот. Пресвитеры по апостолу Иакову, они должны были совершать таинство соборования. Иаков 5.14. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитвы веры, спасения спасет болящий, воздвигнет его Господь. Если грехи делал, простятся ему. А это о забывших грехах имеется в виду или нет? А? Это говорится о том, что об исповеданных грехах. Так, при этом интересно, что пресвитеров обычных, интересно, что им их нельзя просто так на них принимать обвинения. Достойный начальствующим пресвитерам должен оказать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове учения. И в Писании говорит, не разграждай рта у вала молотящего, и трудящий достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелей. Понятно, да? То есть запрещено просто так по голосу одного человека принимать свидетельство против пресвитера. Почему у нас сейчас, знаете, возмущается? Почему он тот, я там жаловался священника, а ему епископ не среагировал? А он не имеет права реагировать. Понимаете, да? Потому что запрещено принимать свидетельство на пресвитера, это 1 Тимофея 3.19, иначе, чем при двух или трех свидетелях. Он должен сказать, перейди и сидру. Да. Или промолчать должен. Да, если втроем, значит, нажаловались, то... Нет, здесь просто проверка идет. На самом деле проверяют. И есть канонические правила, что если человек солгал, то, соответственно, на него его он попадает по тому же наказанию, которое хотел бы показать. Единственное, есть исключение. Есть исключение. Если человек клеветал пресвитера или побил пресвитера, ему полагается анафема. Ну, ну, откуда цитата про Как реализуется вот этот метод, если человек клеветал епископа? Как кто-то на него доносит. Доносит и вызывает церковный суд. Я еще хотел несколько мест, которые говорят оба... Слушайте, не шумите, пожалуйста. Я сейчас хочу просто дать вам несколько мест об священстве. На самом деле, священство очень много мест в Новом Завете, поэтому мы их должны просто знать и иметь в виду. Следующее место о священстве говорит к римлянам. 12 глава, 6-8 стихи. «Имеющие дарования по благодати данные вам различные». Причисляются различные дарования. И сказано «предстоящие в усердии». Передающий, то есть предстоятель должен предстоять в усердии. Предстоящий должен быть усердным, потому что у него такой дар. Здесь заметьте, что это называется даром благодати. Да? То есть для апостола Павла это не назначение, а дар благодати. Понятно? Предстоятельство. Следующее место, которое говорит о предстоятельстве, это послание к Коринфянам. Первое, да. Вот мы кримен 12 глава. 8 стих. 6-8. Начальник начать с усердствием. Начальник буквально предстоятель, неправильный перевод, как обычно. А вот вы, кстати, отец Даниил, какой нам пример подаете? На Кураева постоянно. Это не важно, на самом деле, может, он где-то неправ, да? Но у вас корпоративная этика должна быть, понимаете? На Кураева не при посторонних вы не должны критиковать. А ты же посторонний, или ты внутри корпоративной? Я же не пресвитер, не дьякон. Он я, простите, лично... Я лично от Андрея, о его личном преступлении ничего не говорю и не собираюсь говорить. Я говорю о неправостях веры. Простите, это разные вещи. Но мы все равно по своему немощи можем... Так, Так, давайте сейчас. Здесь мы начинаем с третьей главы. К 1 Коринфянам. Кто Аполлос? Когда один говорит, я Павлов, и другой, я Павлов, с 4 стиха начинаю. И то не простыли ли вы? Кто Аполлос, кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. Притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возвратил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Кстати, видите, корпоративная этика отсюда вытекает, да? Но, ибо мы соработники у Бога, а вы Божьи нивы и Божье строение. Видите? 9 стих. Мы Божьи сотрудники, а вы Божьи пашни, Божье строение. Вот это разница, да, в церкви? Мы строим, вы строитесь. Мы сажаем, вы растете. Понятно, да? Поэтому... Но находится внутри, внутри строения, а не вне его. Которые совсем не правы, они правы, что разделять на две церкви. Но внутри одной церкви разное служение принципиально. Видите? Итак, следующее место, которое говорит у апостола Павла об этих дарах, это 12 глава 1 послания Коринфянам, 28 по 30 стих. Вы тело Христово, члены и части, которых ведь положил Бог в церкви сначала апостол. Видите, насчет сочетания, да? Развлечения, учащий учимый. В церкви Бог кладет одних апостолами, потом второе пророками, потом учителями, затем силами, потом дарование исцелений, поддержки, буквально вспоможение, управление, различные роды язык. Вот управление, дар управления, это, конечно, дар этих, дар управления учителей, это дар, как раз, епископов, пресвитеров. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, не все ли силы, не все ли дарования имеют исцеление, все ли на языках говорят, все ли растолковывают, и внутри дарах больше, еще преимущество, путь вам укажу. То есть апостол говорит, что не все одинаковые дары имеют, да? Каждому дается разные плоды, а разное дарование духа на пользу. Вот. А у апостолов не все одинаковые? У апостолов 12, да. И апостола Павел в том же первом послании к Коринфянам говорит так, что 16 глава, 15 и 16 стих. «Прошу вас, братья, знайте дома Стефана, что я начаток Ахаи, где служение святым, они определили себя самих, чтобы вы подчинялись таковым и всякому содействующему и трудящемуся». Давайте стоит слово «подчиняться», «повиноваться», «покоряться». Если речь об епископе Стефане, который был епископом в Коринфе по привлечению апостола Павла, да, и которому они должны покоряться. Также, видите, насколько много, да, про священство сказано. Вот когда я удивляюсь, когда говорят, что там про священство, что вы там придумали, видите, просто нам даже сложно, большая сложность есть, когда мы считаем, и за тем занимаемся, что из-за огромного количества цитат, просто немыслимо огромного количества цитат. То есть, вот, потому что Библия действительно регулярно этот момент используется. Следующий момент, текст, который нам нужно помнить по этому поводу, это Ефесянам 4.11. Итак, Он, Христос, дал одних апостолами, других пророков, других же благовестниками, других же пастырями и учителями. Здесь говорится об служении, да? К налаживанию святых на дело служения, совершенствование, процесс проведения совершенства святых на дело служения, на жительство тела Христа, пока достигнем все в единство веры, познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру возраста полноты Христа, чтобы мы не были же младенцами, волнующимися и носящимися по кругу всяким ветром. То есть служение пастырей, учителей и апостолов продолжается до того момента, пока не наступит страшный суд. Понятно? До того, как всем будет совершенствование. То есть пастыри и учителя должны заниматься чем? Совершенствованием верных. Понятно? Угу. Это прямое послание апостола, повеления апостола Павла, Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стихи. То есть, смотрите, отец Даниил, в принципе, вот епископ в городе находится, в его видении все вообще крещенные вот на этой территории. Да. Не только там вот какая-то 5%, которые да. Приходят там на крестный ход, да? Угу. А все вообще. Да. То есть с него можно спрашивать за все. Вот, здесь интересный такой момент. Есть подробное указание апостола Петра, что касательно обязанностей пресвитеров по отношению к пастве и пастве по отношению к пресвитерам. Смотрите, это первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 5 стих. Я читаю в переводе буквально с греческого, потому что в русский перевод опять набедокурил. пресвитеров и так ваших прошу. Я сопресвитер и свидетель Христовых страданий. И в будущем открываемый славы сообщник. Сделайтесь пастухами у вас стада Божьего, присматривая не по принуждению, но добровольно, по Богу, а не постыдно корыстно, но воодушевленно, и не как господствующий над жребием, но образцами, делающиеся для стада. И когда будет явлен архипастырь, получите неувядающий или амарантовый славы венок. Здесь прерывается пастырем, что сделать? Они должны, пресвитерам, они должны, им обращается Петр, как сопресвитер, говорит, что вы должны пасти стадо Божие. Видите, каким образом, да? Внимательно присматривая, заботьтесь, а не принужденно, добровольно, чтобы не загоняли там священников, носили в храм, да? Вот, палками. А чтобы человеку было приятно в храме находиться, так? И не чтобы не были постыдно гордостными, но воодушевленными, и тогда получится особый неувядающий нет славы. То есть, видите, у пресвитеров особый, необычный, не такой, как у всех, нет славы, а особый. А как же они тогда не могут рукоположить? А? Они присматривать должны за паствой. Апостол говорит здесь о том, что как они должны заботиться об пастве своей. Подобно и вы, младшие, будьте подчинены пресвитерам. Все же друг другу в свиненамудрии облекитесь. Потому что Бог гордо противится, смиренно дает благодать. Пятый стих говорит, что если человек сопротивляется пресвитеру, то помните, что он сопротивляется, что Бог гордо противится, смиренно дает благодать. Видите, очень интересный такой стих, да? Который повелевает прямо младше повиноваться пресвитерам, а не самоволен, да, заниматься. Подобно этому, подробно об обязанностях, упростите, что загружаю, но я думаю, что вам это полезно все-таки, знаете, места. Вот. Также об отношениях клириков и мирян говорит у нас подробно апостол Павел, посланник евреям. 13 глава, 17 стих. Читаю в буквальном переводе из греческого. «Покоряйтесь игуменам вашим и уступайте». Видите, да? Уступать, соглашаться, покоряться. «Ведь они бодрствуют ради душ ваших, как отчет, намеревающийся отдать, чтобы с радостью они это делали, а не стонали». Потому что бесполезно вам это. Понятно, да? Ну, кстати, интересно, не, там не вздыхает мягкий перевод. На самом деле, буквально стоит слово «стонать». Стонать, вздыхать, сетовать. То есть здесь прямо повеление есть, чтобы начальникам, начальствующим, наставникам должно повиноваться. Смиряться. Потому что они должны бодрствовать об душах наших. Но при этом, Богу становится более чем человеком. Можно? Но они нельзя, потому что это одно и то же. И апостол, и в послании, в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих, также говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся и вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Дословный перевод более жесткий, как обычно. «Просим же вас, братья, знать, буквально созерцать, смотреть, глядеть на трудящихся у вас, и предстоятелей ваших, Господи, и вразумляющих вас, и считать их сверхчрезвычайно в любви и за делах». Как интересно, да? Насколько же более ярко, сверхчрезвычайно их почитать. В любви их, за делах. Живите мирно сами себе. Кстати, 2.15? Это нет. Это 1 Фессалоникийцам 5, 12, 13. Вот. Это говорит об особом, да, почитании. Кстати, из названия «предстоятель» означает, что они возглавляют молитву верных. Именно поэтому есть правило, что молитвы, все молитвы священнослужения возглавляют предстоятели. Поэтому, например, в присутствии священника, конечно же, никто не может сам возглашать молитву или благословлять. Точно так же, как и священник не может в присутствии епископа ничего такого делать. Вот. И общий принцип такой. Почему не может пресвитер положить епископа? Без всякого прикословия меньше благословляется больше. Это Евреям 7.7. Именно поэтому принцип, что епископа рукополагает собор епископов, да, который надо епископом стояться. А епископ рукополагает пресвитеров и деканов. А теперь последнее, что вот вам нужно будет очень важно знать об том, каким образом подается дары. Вот. Апостол Павел говорит: не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с вложением рук священства. А кому это послание? К Тимофею. Первое послание Тимофею 4.14. То есть дар священства — это именно дар, который дан по пророчеству, по выбору особому, так? И этот дар, он пребывает в нем. Вот, и дан через вложение рук. То есть мы опять с вами встречаемся как в Второзаконии, да? Через вложение рук. Дан был дар, да? И здесь мы видим тоже дар, дар был. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех был твой для всех учеников очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, из тебя спасешь и слушающих тебя. Видите, даже 16 стих говорит, что 4 главы 1 послания Тимофея говорит, что священник может спасти. Видите, епископ. Даже насколько жестко, да, слова даже? Ну что? Вот, пожалуй... Да, я вас утомил, конечно. Конечно, я не все вам рассказал, но из многого нечто я вам рассказал. Да. Вот. То есть заметьте, насколько много приходится рассказывать о священстве. Да? Когда вам говорят, что там мы как без священства обойдемся, нам мы обойдемся. Понимаете, что нужно сколько нужно выбрать из Нового Завета слов, да? Да, фактически весь Новый Завет надо выкидывать, потому что не работает. Именно потому, что в глазах Господа это крайне важный момент. Именно поэтому Господь установил иерархическое ступень священства с тем, чтобы люди могли таким образом жить в церкви, расти. Понимаете, что нужно? Для возрастания людей. Оно не только для таинств дано, так? Хотя называют они демонстративными таинств Божьих, так? Но и для того, чтобы выращивать людей. Значит, священство учить людей, учить слово, быть попечителем людей, да, не коростолюбивые. Вот эти все прекрасные евангельские слова, они, конечно, крайне важны для нас, именно потому что мы сейчас часто не знаем, мы не видим настоящего, у нас ненормальный подход к епископству. А там, говорят, называют епископом и кризисным менеджером. Простите, это, конечно же, немножко не соответствует апостолу Павлу. Вот, поэтому, конечно, здесь подход до апостола Павла, конечно, он другой, потому что действительно зачем епископ быть вот именно таким служителем таинств Божьих, который выращивает всех и ведет в Царство Небесное. Вот, поэтому ему должны покоряться, за них должны молиться, им должны быть покорны, и они должны за нас заботиться. Потому что мы священники, даем ответ за вас. Но отношение должно быть именно такое, потому что, к сожалению, вот есть такая проблема. Когда чем ближе человек общается с священником, тем более за панибрату начинает с ним общаться. Вот. Что, кстати говоря, ему просто не полезно. Бывают случаи, когда люди все время привлекают священниками, вот, а священники вздыхают и стонут о своих прихожанах, но апостол Павел говорит, это вам не полезно. Вот. Мягко говорит. Книга чисел говорит немножко по-другому. Чуть-чуть пожестче. Помните, да, что там было сказано? Да, чуть-чуть помягче, да? Вот, насчет, а помните, падающих с плашмя там людей, да, которые непокорны священству? Вот. Да, погорели в прямом смысле, да. Еще вопрос. Поведение священника, как священник сам себя ведет? Соответствует ли он его поведение? Епископ, значит, над ним стоит епископ, епископ судит ему. Священник не подсуден мирянам, священник подсуден епископу. Епископ подсуден собору епископу. Понятно? У нас подсудность обратная. Нам не дано власти, а самим судить епископов и священников. Это очень важно помнить, потому что любимое занятие сейчас людей судить. Власть такая не дана. Вот когда пытались некоторые судить, рассказывайте 16 главу чисел. Вот там результат экспериментов судов проведен достаточно хорошо. Понятно? Поэтому... Следите за языком и других учите. Хорошо? Ну что, хоть они поняли сегодня? Понятно было что-то? Да, а 9-го что у нас? Суббота. Да, объясни, вот сектанты, место, знаете, от тебя, я учу. Я уже очень обучаю. Спасибо. Отлично. Это очень хорошо. Значит так, смотрите. Наши миссионеры. Нет. Сколько внутри чая? Значит так, наши миссионеры стоят. Нет, не надо, зачем? Наши миссионеры стоят до помазания, едут к этому фильму, вот, раздают листовки, как вы подготовка призыва к исповеди причастия. Мы используем, мы не будем даже против них агитировать. Мы скажем, а теперь приходите в церковь. Понятно? Вот, вот так, что... Горячий снег. Кинотеатр, семейное кино. Советский фильм. Да. Да. Вот, вот. Тебе сказали, приходите в церковь, помолитесь о наших, о погибших на войне солдатах. Понятно? Так что милости просим. Спаси Господи христианскую церковь за то, что они им приглашение сделали. Так. Значит, миссионерам задание. Я в Саратове узнал интересную вещь. Руководитель в Доме культуры имени Балакии вместо Выхина собирается там харизматы, они вот такую организуют штуку. Им нужно пойти там их обратить в православие. Саратов? Вот. Нет, из Саратова. Мне сообщили информацию, что Выхина собирается группировка. Их надо обратить в православие. Выхина? Да. И прислать православную группировку. Да. Разрулить так, что... Делаем вот так вот православную. Еще объявление можно? Так. Кто еще не вступил в нашу миссионерскую организацию, то просьба скорее вступать.